Кто бы ни стоял за нашествием, это был слишком серьезный противник, которого нельзя было недооценивать, которому нельзя было показать, что я хоть что-то сумел нащупать. Быть может, я ошибался, но я предпочел действовать так, будто по-прежнему пребываю в полном неведении. Хотя бы формально, но я должен был продолжать свою работу наблюдателя. Мне надо было продержаться еще трое суток. Гримсона я застал в пультовой. «Мне говорили о вас», — сказал он, слегка повернувшись в кресле в мою сторону, но не снимая рук с сенсорной панели. Потом кивнул на соседнее кресло. «Садитесь, спрашивайте. Только учтите, у меня много работы». «Благодарю вас», — ответил я, усаживаясь в предложенное кресло. Потом бегло оглядел пультовую. «Стандартное оборудование. Матовая сенсорная панель на каждом рабочем месте. Несколько проекторов. Пульт связи в правом подлокотнике кресла. Информационный канал в левом. Впереди черная стена, гладкая и отполированная, как стены залов и тоннелей ангиритов». Я протянул руку к пульту, попытался включить изображение. Но вместо этого справа от сенсорной панели загорелся красный сигнал. «Ого», — сказал я, — «к чему такие предосторожности?» «Вопрос не ко мне», — ответил Гримсон, не отрываясь от работы. Он лишь мельком взглянул на свой пульт и снова уставился на черную стену перед собой. «Отпустите свою карточку в щель для идентификации». Ну, в таком напоминании я, конечно, не нуждался. Просто несколько секунд колебался, следует ли это делать. Но затем достал из нагрудного кармана свою карточку наблюдателя, не ту, конечно же, которую показал графу и ребятам на Каланде, и опустил ее в щель рядом с красным огоньком. Он тотчас же погас, и я смог войти в систему, продублировав картинку, которую видел перед собой Гримсон. Несколько минут я просто наблюдал за его работой. Конечно, то, что делал он, для неспециалиста было мало понятно. Но кое-что в науке я осмыслил. Годы работы инспектором зря не проходят. Я знал нескольких ребят, правда, не из нашего отдела, которые, бросив это занятие, перешли в науку и сумели добиться там кое-каких успехов. Почему бы и нет, если имеешь к этому склонность? Только вот из нашего отдела обратной дороги уже нет. Потому что, когда знаешь о нашествии, которое уже происходит, когда знаешь о надвигающихся катастрофах и о возможности гибели всего, что тебе дорого, все прочее, кроме нашей работы, лишается смысла. Гримсон был крупнейшим сейсмологом на планете и сейчас занимался сейсмотомографией, инициируя по одному ему понятной схеме вибраторы, разбросанные по всей поверхности Кабенга, и уточняя таким образом параметры недр. Немного подумав, я отключился от его картинки и просмотрел сопутствующие материалы. Конечно, я все это когда-то видел, но не столь подробно, да и информация об увиденном тогда была уничтожена по прибытии на Кабенг. Около сотни вибраторов было разбросано по поверхности планеты, причем более половины из них было установлено вокруг массива Туру. Датчиков было раза в два больше, и в целом система, как я прикинул, способна была дать под нами разрешение порядка полуметра при 1% градиенте плотности. Если, конечно, наблюдения проводились достаточно длительное время, чтобы накопить необходимый объем информации. Затем я вывел картинку недр под Туру. То, что я увидел, должно было меня удивить. Я просто обязан был удивиться, потому что не знал еще, не мог знать. Если бы граф не обмолвился об этом еще двое суток назад, что к резервуару идут не 5 скважин, а 12. И я сумел показать свое удивление. Иногда, если очень надо, мне удается играть необходимую роль. Такая работа. «Что вас удивляет?» — спросил Гримсон, быстро переключившись на мою картинку. Он вообще имел отменную реакцию. Я успел это заметить, наблюдая за его работой. В материалах проекта значится только 5 скважин. Решил я играть в открытую. «В материалах проекта вообще многое отсутствует», — ответил он почти равнодушным тоном и снова переключился на свою работу. «Например?» Некоторое время он не отвечал. То ли работа не позволяла отвлекаться, то ли обдумывал, что мне ответить. Я не смотрел больше на свою картинку. Перевернулся в кресле и следил за выражением его лица. Типичное негритянское лицо, с широкими губами и слегка приплюснутым носом. Оно мало что говорило о его возрасте, и лишь легкая седина в коротко остриженных волосах говорила, что ему уже за сотню, и он хорошо владел собой. Если мой вопрос и встревожил его, это никак не отразилось на его лице. Он по-прежнему был сосредоточен, по-прежнему неотрывно смотрел на картинку перед собой и не показывал ни малейших признаков того, что мое присутствие хоть в малейшей степени его тревожит. Но над вопросом моим он подумал, потому что примерно через минуту, завершив какой-то очередной этап работы и задав автоматике программу действий, резко повернулся ко мне и сказал: «Например, все мои работы по вариациям плотности и все, что касается вариаций в локализации резервуара. Я бы даже сказал, перемещение резервуара. И все материалы, касающиеся перемещений жидких составляющих в глубинных слоях. И недавние данные по изотопному составу грунтовых вод. Достаточно?» «Пока достаточно», — немного подумав, сказал я. «Но вообще, я попросил бы вас составить полный список таких материалов. Тех, которые почему-либо оказались не включенными в документацию проекта. Вы просите о невозможном». «Почему? Вы что, не в состоянии этого сделать?» «Нет, просто я не стану этого делать». Он снова повернулся к экрану. Пальцы его забегали над сенсорной панелью. «Он не станет этого делать». Зачем же тогда вообще было заводить разговор об отсутствующих материалах? Только за тем, чтобы я спрашивал дальше, чтобы я вынудил его рассказать о чем-то таком, о чем ему не терпится мне рассказать. Ну а если я не стану спрашивать? Но я все-таки спросил: зачем тогда вообще было заводить разговор об этих материалах? Надо же было нам о чем-то поговорить, не поворачивая головы, ответил он. Бросьте тянуть, Гримсон, у меня ведь тоже мало времени. «Хорошо». Он взглянул на меня, потом снова повернулся к экрану. «Тогда вглядитесь вот в эту картинку». Пальцы его быстро забегали над сенсорной панелью, и я, повернувшись, подключился к его экрану. «То, что вы видите», — стал комментировать Гримсон, «представляет данные 8-месячной давности. Станция Туру находится прямо по центру. Резервуар, как вы поняли, в 8 километрах под нами. Вот здесь проходит разлом». Он выделил его мерцающим малым цветом, «вдоль которого смещаются южная и северная плиты. Все, что касается плит, конечно, условно. Как скажет вам любой маломальски знакомый с существом проблемы человек. Мы просто пользуемся привычной терминологией, так как не успели выработать своей специально для Кабенга. Мы вообще ничего толком сделать еще здесь не успели. Так вот, скорость, с которой эти две плиты под Туру скользят друг относительно друга, составляет в среднем за период наблюдений величину порядка 12 сантиметров в год. Причем в основном, что удивительно для всех специалистов, впервые знакомящихся с данными по Кабенгу, взаимное проскальзывание плит характеризуется чрезвычайно низким трением. Фактически все напряжения, возникающие при движении, локализованы в поверхностном слое, толщиной не более километра. И потому проскальзывание не сопровождается ощутимыми толчками. Он немного помолчал, выдерживая паузу. Потом сказал: «Так вот, 8 месяцев назад проскальзывание прекратилось». Видимо, мне следовало удивиться, и я удивился. Бросил быстрый взгляд в сторону Гримсона и спросил: «Как это прекратилось?» «Элементарно. Так, как будто какая-то сила намертво спаяла южную и северную плиты по всей поверхности разлома. «У нас тут в округе разбросано свыше сотни реперов». Он высветил их на картинке. «И все данные измерений говорят о том, что проскальзывание прекратилось. Скольжения вдоль разлома нет. Вы понимаете, к чему это должно привести?» «В общих чертах, конечно, понимаю. Должны возникнуть напряжения». «Совершенно верно. Они появились. Взгляните-ка на вот эту тензограмму». Я взглянул. Тензограмма как тензограмма. Вдоль разлома, как и следовало ожидать, накопились солидные деформации. Даже, пожалуй, слишком солидные. Я потянулся к сенсорной панели, прикинул запасенную энергию и присвистнул от удивления. Потом повернулся к Гримсону. «Похоже на то, что здесь следует ожидать приличного толчка». «Да, похоже». Он чего-то ждал от меня. Каких-то слов, предположений, догадок. И я пока не понимал, чего же ему нужно. «Вы произвели оценки?» «Да, еще 3 месяца назад». «Ну?» — поторопил я его. «Если эти напряжения будут высвобождены сразу, последствия будут катастрофическими. В частности, от станции Туру не останется ничего. Это оценки 3-месячной давности, прошу заметить. С тех пор напряжения, как легко видеть, еще больше возросли. И толчок может произойти в любую секунду. Как вам понравится такое утверждение?» Такое утверждение вряд ли кому могло понравиться. Даже мне. Даже несмотря на все то, что я уже узнал и о чем догадывался. Сидеть на бомбе с часовым механизмом неприятно, наверное, в любом состоянии. Настолько неприятно, что лишь через пару секунд я понял, что что-то здесь не так, что этого просто быть не может. Хотя бы потому, что на Туру работали не самоубийцы. «Мне это совсем не нравится, Гримсон», — сказал я. «Но меня озадачивает ваше ко всему отношение и то, что по всему судя, вы не один так относитесь к этим данным». «Что именно вас удивляет?» «Ну, хотя бы то, что все работы здесь не свернуты по тревоге еще 3 месяца назад, и весь персонал не эвакуирован». «Были и такие настроения. Но мы никого здесь не держим насильно. Все, кто остался, остались вполне сознательно». «Почему?» «Потому что все это...» Он кивнул в сторону заполнявшей экран тензограммы. «Ложь». «Что?» «Вы, видимо, просто не успели как следует продумать это все, инспектор. Иначе вам самому бы бросилось в глаза, что такого просто не может быть. Смотрите». Он снова положил руки на сенсорную панель. «Вот результаты зондирования пород, прилегающих к разлому. Вот результаты химического анализа добытых кернов. Они прекрасно согласуются друг с другом. Мы знаем». «Понимаете, инспектор, знаем, из чего состоят эти породы, мы можем анализировать, как поведут они себя при таких напряжениях. Это достоверное научное знание, что бы там ни говорили некоторые паникеры. Так вот, предел прочности этих пород был достигнут уже через 2 месяца после прекращения проскальзывания. Вы понимаете, что все это значит? Это значит, что еще 6 месяцев назад все должно было закончиться хорошим землетрясением. А что регистрируют сейсмографы? Абсолютное спокойствие. Можете сами убедиться». Он вывел информацию на экран. «Такое спокойствие, что кое у кого нервы не выдержали». «Вы имеете в виду веермейстера?» — догадался я. «И не его одного. Один тоже храбрился, храбрился, а теперь вот отправился в академию. Только не думайте, что я их за это осуждаю. У каждого ведь свой предел прочности, как и у любой породы. Против своей природы ничего не поделаешь. Да и нагрузка на каждого своя выпадает. Это ведь просто, когда отвечаешь только за себя. И то, что они не выдержали, когда держусь и я, держатся остальные. Это не трусость и не паника. Как и то, что мы остались, это не безрассудство. Это просто характеризует различие в наших взглядах на то, что здесь происходит. «Надеюсь, вы изложите мне эти взгляды», — сказал я, осторожно сняв руки с сенсорной панели. Я заметил, что пальцы мои слегка дрожали, и мне не хотелось, чтобы Гримсон заметил это. То, что он недавно сказал, подтверждало мои худшие опасения. «Разумеется. Иначе попросту не стоило бы заводить с вами этот разговор. Я говорил о вас сначала с Луарма, потом с Вейермейстером. С ним, правда, стало трудно в последнее время разговаривать. Но мы достигли, наконец, некоторого взаимопонимания. Мы согласились на том, что скрывать эту информацию дальше невозможно, независимо от того, как ее интерпретировать. Насколько я понял, Петров уже в академии и не сегодня-завтра доложит обо всем совету. Видимо, так. Какой тогда смысл в дублировании? Зачем вы информируете об этом меня, простого наблюдателя? Смысл есть, инспектор. Смысл, несомненно, есть. Гримсон тоже снял руки с панели и сидел, задумавшись, глядя куда-то себе под ноги. Смысл состоит в том, хотя бы, что вы выслушаете нас здесь, на Туру, на станции, которую мы не намерены покидать. А Совет Академии заседает на Земле. И, ознакомившись с данными, представленными Петровым, они попросту не могут не отдать приказа о начале эвакуации всех сотрудников со станции Туру. Вы знаете теперь, побывав на Каланде, чем это чревато? В общих чертах ангериты начнут погибать из-за недостатка бета-триона. Не думаю, чтобы он знал истинное положение. Дело не в ангеритах. Гримсон мрачно усмехнулся. «Вернее, не только в ангеритах. Можете считать меня кем угодно, но мне лично ангериты почти безразличны. Погибать, инспектор, будут люди. Погибать потому, что слишком дорого будет обходиться нам добываемый другими способами бета-трион. Думаю, вы понимаете, как именно будут они погибать». Я не ответил. Я понимал, как будут погибать люди на Каланде. Только я переставал понимать, зачем. «Так вот, инспектор, мы, те, кто работает на Туру, не намерены бросать работу из-за этих вот данных. Тем более сейчас, когда до цели действительно остались считанные дни. И мы хотим, чтобы там, наверху, узнали об этом. И о многом другом, что вы, наверное, успели выяснить». «Я, конечно, доложу обо всем, что вы говорили. Только к тому времени, я думаю, вы уже получите приказ об эвакуации». Я немного покривил против истины. «Я думаю». Это было слишком мягко сказано. Точнее было бы «я уверен». «Всякий приказ можно выполнять очень долго, пока его не отменят. Главное, чтобы была надежда на отмену». «Ну-ну». «А как же вы тогда интерпретируете эти данные?» «Я уже сказал, они лживы. Они не соответствуют действительности. В конце концов, они могут быть следствием какой-то ошибки, следствием непонимания нами того, что же такое Кабенг и какие процессы в нем происходят». Он снова что-то недоговаривал, снова ждал от меня каких-то наводящих вопросов, каких-то догадок. Кабенг, похоже, озадачивает всех, кто его изучает. Для этого есть основания. Если говорить о недрах Кабенга, то все, что мы знаем о них, строится по существу на основе моделей внутреннего строения обычных планет земного типа, которые в случае Кабенга, скорее всего, не верны. То, с чем мы столкнулись здесь, в корне отлично от всего ранее наблюдавшегося человеком. Чего стоят хотя бы системы циркуляции морских вод? Ведь испарение с поверхности морей составляет менее четверти поступающей в них из реки воды. И куда девается остальная? Мы до сих пор толком не знаем. У нас просто не доходят до всего этого руки. Все силы брошены на прорыв к резервуару. Но даже бурение на Кабенге неожиданно оказалось проблемой. Даже проходка вроде бы изученных пород превращается в проблему. Так спрашивается, чего же нам ждать там, где обнаружены вообще уникальные структуры, которые нам пока непонятны? Например, магматы. Вы знаете о них? Немного. Я ознакомился с материалами по Кабенгу, но лишь в общих чертах. А эл-гейзеры, миноры, гладкие соли — все это явление уникальное. Нигде больше не было ничего подобного. И вот мы приходим и пытаемся интерпретировать данные о сдвигах этих, так сказать, платформ на основании знаний, полученных на изучении других планет. Мы попросту не можем знать, где, на каком этапе возникает в нашей интерпретации ошибка. Быть может, мы все здесь не тем занимаемся. Наш опыт геофизиков здесь просто неприменим. И прав Бланга тот же, который предлагает рассматривать Кабенг как некий сверхорганизм. Наше незнание неизбежно порождает где-то ошибку. Это является неоспоримым фактом. Хотя бы потому... Он снова положил руки на сенсорную панель, что-то подкорректировал в наблюдаемой картинке. Потому хотя бы, что такие вот значения напряжений не выдержит ни одна из известковых пород. Там внизу должен быть монолит из стали или из какого-то близкого по прочности металла. Или же все это должно быть армировано эдагоновыми нитями. Вы можете себе представить металлический монолит в 1000 километров длиной? Могу. Я пожал плечами. Отчего же не представить? Но, как я понимаю, здесь такого монолита нет. Совершенно верно. Вдоль разлома лежат слабые, испещренные трещинами породы. И в них накопились огромные, несопоставимые с их прочностью напряжения. Из этого я делаю вывод, что интерпретация данных не соответствует действительности. А что же тогда соответствует действительности? Вам так важно это знать? Разумеется. А мне вот нет. Мне гораздо важнее сегодня знать ответ на другой вопрос. Почему так получается? Зачем? Кому нужно, чтобы мы в панике бежали с Туруу, ожидая катастрофического землетрясения, когда мы уже почти прорвались к резервуару? Я ощутил вдруг, что весь дрожу от внутреннего волнения, потому что он задавал именно те вопросы, которые были самыми важными для меня. Но наивно было думать, что он знал и ответы на них. И все же я спросил. «И кому же, по-вашему, это нужно?» «Если бы я знал». «Но у вас же есть какие-то предположения?» «Есть. Какие-то предположения у меня действительно есть». Он снова переключился на свою работу и замолчал. Я не стал торопить его с ответом. Что он мог сказать мне? Что такого мог он мне еще сказать? И без того все сказанное им прекрасно вписывалось в ту жуткую картину происходящего, которая сформировалась в моем сознании. И пусть я не знал и не мог пока знать о том, кому же было это нужно, чтобы прекратилась экспансия человечества в галактике, чтобы человек разделил судьбу меджидов и, возможно, не их одних. И я не знал и не мог знать тогда, зачем это кому-то могло понадобиться. Но я был уверен. Совершенно уверен в том, что мне совершенно точно известен ответ на, пожалуй, самый главный вопрос, ради которого я и прибыл на Кабенг. На вопрос, как действует наш противник. И у меня не было возможности хоть с кем-то поделиться своим знанием. Я должен был уцелеть. Хотя бы для того только, чтобы донести это свое знание до Академии. Я должен был уцелеть любой ценой. Я снова повернулся к экрану, высветил картину недр под Туруу и стал разглядывать ее. 12 скважин шло к резервуару. 12, а не 5, как указывалось во всех известных мне официальных материалах проекта. Я вывел на экран информацию. 2 скважины, самые глубокие, бурились сейчас. Остальные были уже заброшены. Самые давние — из-за толчков, разрушивших их во многих местах. Те, что бурились позднее, из-за химических повреждений стенок скважин во время вынужденных остановок робот-буров. Чертовщина какая-то. Химические повреждения. Никогда не слышал ни о чем подобном. Ведь стенки должны формироваться с учетом локальных свойств окружающих пород. Впрочем, на Кабенге действительно, наверное, возможно все, что угодно. Даже химическое разрушение, если оно происходило на самом деле. Если это не еще один фокус наподобие той тензограммы, что показал Гримсон. Наверное, я одержался лишь напряжением воли. Но усталость все же брала свое. Картинка перед глазами рябила, и мне никак не удавалось отогнать эту рябь, чтобы как следует рассмотреть структуру пород, через которые прошли скважины. Я на несколько секунд зажмурился, потом открыл глаза и снова посмотрел вперед. И лишь тогда понял, что рябь эта не мерещилась мне, что она существовала в действительности, что породы там, под нами, были испещрены многочисленными трещинами, заполненными то жидкостью, то газом. Только это были не трещины. На предельном разрешении сетчатая структура, которую они образовывали, была видна достаточно отчетливо. Не требовалось особой интуиции, чтобы понять, что же напоминала эта структура. И система почти сразу же подтвердила мою догадку. Там, глубоко под нами, породы пронизывала сеть каналов, структура которой больше всего напоминала структуру капиллярной сети кровеносной системы. И все эти капилляры густо оплетали пробуренные нами скважины. «Любопытная картина, не правда ли?» Голос Гримсона заставил меня вздрогнуть. Как нетрудно догадаться, эта система ходов развивается лишь после начала бурения очередной скважины. Вот поглядите. Чем не иллюстрация концепции Бланга о живой природе Кабенга? Он вывел на экран реконструкцию бурения восьмой скважины, заброшенной полгода назад. Верхние 3 километра робот-бур прошел стремительно, как в земных условиях, затратив на него всего 5 суток. Но затем начались задержки. Я не специалист и не понимал, чем они были вызваны. Примерно на 12-е сутки бурения, когда скважина достигла глубины 4,5 километров, вокруг нее стали появляться отдельные каналы, которые с каждым днем становились все более многочисленными. Там, где еще несколько суток назад порода была монолитной, теперь, по мере продвижения робот-бура, все ближе к резервуару, росла все более густая сеть каких-то ходов, пока в конце концов в 1,5 километрах от резервуара не случилось то, что не раз уже происходило на соседних скважинах. Оболочка ее была разрушена в нескольких местах. Связь с робот-буром прекратилась, и через пару суток в нем сработала стандартная программа самоликвидации. Восьмая скважина была потеряна через 6 суток после начала бурения. Как я понимаю, это обычная картина того, что происходит. Более или менее. Я показал вам именно 8-ю скважину, потому что на ней более полно видны детали процесса. К тому времени мы установили дополнительные приборы и датчики вокруг Туруу и смогли увидеть то, что под нами происходит, во всех подробностях. Раньше мы могли только догадываться. А следующие скважины? Они не столь показательны. Это нас все-таки кое-чему научило. И мы изменили тактику. Человек не зря сумел выйти к звездам. Мы все-таки учимся на своих ошибках. И учимся быстро. Пожалуй, даже слишком быстро, отметил я про себя. И кому-то это очень не нравится. И этот кто-то делает все для того, чтобы остановить нас. Зачем? Скорее всего, мы попросту не способны понять, зачем. Но если быть честными перед собой, то есть причины, по которым можно и нужно остановить нашу безудержную экспансию в галактике. Потому хотя бы, что эта экспансия грозит сама выродиться в нашествие. Если вдуматься, то то нашествие человека, о котором я говорил графу, было нашей повседневной реальностью. Мы единственные из всех встреченных нами разумных существ, осваиваем галактику, не имея, если признаться себе честно, вполне осознанной цели. И Меджды, видимо, тоже ее не имели. Что-то в нас самих, что выше нашего понимания, гонит и гонит нас вперед, превращая в конечном счете из разумных существ в некую стихийную силу, изменяющую все на своем пути. «Как вы объясняете то, что происходит?» — спросил я. «Кабенк — это загадка, не только геологическая». «Слушайте, Гримсон, он меня, наконец, разозлил. Перестаньте вы увертываться. Бросьте вы все эти дурацкие намеки и недомолвки. Если вы намерены еще что-то сказать, говорите. Нет, закончим этот разговор. Только имейте в виду, что то, что вы мне уже рассказали, производит весьма неблагоприятное, мягко выражаясь, впечатление о всех вас». «Какое же именно?» — холодно спросил он. «Какое? Мне кажется, что вы здесь намеренно скрываете информацию, существенную для всей нашей деятельности на Кабенге. Почему Академия не имеет всех этих данных? Почему, наконец, их нет хотя бы у руководства базы?» «Ваш второй вопрос некорректен. Руководство базы имеет все эти данные. Поэтому первый свой вопрос вы можете адресовать им». «Вы в этом уверены?» Он не ответил, и я понял, что вопрос был излишним. Немного помолчав, он сказал: «В конечном счете, все зависит ведь не от данных, как таковых, а от их интерпретации. Руководство базы считает, что эти данные ничего не меняют в нашем понимании целей воздействия на Кабенге. И по-своему они правы. Есть и другие мнения. Вы знакомы с Бланга?» Снова в нашей беседе выплыло это имя. «Нет», — ответил и я. «Но я знал, о ком идет речь. Акра Бланга, биоконструктор, работает на второй биостанции все 8 лет с самого начала проекта. 134 года личного времени. Прежде работал информационным техником на 14 базах. Мнемоблоки тут же выдали их названия и годы работы. Затем заинтересовался биоконструированием. После учебы в Институте биотехнологии в Глазго 18 лет проработал в различных центрах на Земле. А затем, в 48 году, побывал на Кабенге. С 50 года член инициативного комитета по воздействию на Кабенге. Один из тех, по чьей милости мы здесь оказались». «Вам следовало бы с ним поговорить». «О чем? Об этих данных?» «Не только о них. Неужели вы ничего не слышали о концепции, которую он разработал в последние годы?» «Слышал. От вас сегодня». «Очень любопытная концепция. И она многое объясняет». «Концепция. У меня тоже сложилась концепция, которая многое объясняет. Очень многое. Почти все. И аварии, и гибели людей, занятых на неизвестно зачем выдуманных работах, и отсутствие Т-лакта для лечения радиационных поражений, и вообще все, что только может тут приключиться плохого. Простая концепция. Идеально простая. Здесь, на Кабенге, как и в других местах, где мы подозреваем влияние нашествия, собралась кучка маньяков-самоубийц, которые делают все, чтобы обставить свое самоубийство наиболее эффектным образом, а заодно и утащить в могилу побольше попутчиков. Только это, конечно, не было объяснением. Мы проверяли. Мы же все-все проверяли по 1000 раз. Если бы все было так просто, мы бы давно вывели закономерность в 3-й категории данных. Очень давно. Пока что сделать это не удалось. А количество данных все множилось. Прошло больше 3 суток с момента моего прибытия на Кабенг. И я был еще жив. И ничего со мной еще не случилось. Но я не обольщался. Теперь, Когда в памяти восстановилось все, что я узнал от Зигмунда на том финальном инструктаже, теперь, когда мне удалось убедить графа сделать хоть шаг в сторону от гибельного пути, теперь, когда я в очередной раз убедился, что Кабенко находится накануне катастрофы и достаточно легкого толчка, малейшего повода, чтобы она произошла, теперь я не мог обольщаться. Все имеет свой предел, даже удача. И нельзя слишком долго испытывать ее. Ламю всегда считался удачливым человеком и очень гордился этим, заявляя всем, кто готов был его слушать, что родился в счастливый момент и под счастливой звездой. Когда ему говорили, что удача непостоянна и рано или поздно способна изменить ему, он обворожительно улыбался и ничего не отвечал. И всем, кроме самых близких его друзей, а таких было немного, казалось, что он настолько уверен в своей удачливости, что даже не хочет спорить на эту тему. Ему везло буквально во всем, даже в мелочах. Если он направлялся обедать, то лучшие места в кафе обязательно пустовали. Если он шел в театр, то потом оказывалось, что в этот вечер актеры давали лучшее представление месяца или даже сезона. Если он спешил куда-то по делам, то потом оказывалось, что выбранный им маршрут самый быстрый. Он никогда никуда не опаздывал и всегда добивался тех целей, которые ставил перед собой. И мало кто знал, что четверть века назад его жена погибла у него на глазах самым нелепым образом, просто потому что они не захватили с собой дополнительный передатчик, что на перевале их застиг неожиданный снегопад, что в аптечке не оказалось термостимулятора, что они отклонились чуть в сторону от маршрута. С тех пор он так и не женился. Жил совершенно одиноко и был, несмотря на свой казавшийся посторонним, легкий характер, крайне нелюдим. Единственное, чему он отдавал свою душу все эти годы, была работа. Когда я пришел в отдел, он уже считался, несмотря на свою относительную молодость, одним из самых опытных сотрудников Зигмунда. Я многому у него научился, и многое благодаря ему сумел понять. Особенно после того, как он однажды сказал мне: «Удача, Алёша, никогда не приходит случайно. Случайными бывают только неудачи. Удачу следует создавать самому». Создать свою удачу на Кабенге ему не удалось. Он прибыл сюда наблюдателем, как и я, чуть больше года назад. Обычная инспекционная поездка. Каждый из нас бывал в десятках таких инспекций. Иногда в свободном поиске, иногда в рамках предложенной кем-то и одобренной Зигмундом программы. Мы знакомились с положением дел, потом писали всяческие доклады, составляли отчеты, зачастую совсем не понимая, была ли хоть какая-то польза от нашей работы. Со стороны могло показаться, что мы большей частью попусту транжирим время и немалые порой средства. Но никто за все 48 лет существования нашего отдела не контролировал его деятельность со стороны. А нам самим Зигмунд усомниться не давал. Просто тем, что каждый из нас в какой-то период привлекался к обработке и обобщению полученной информации и мог лично убедиться в том, что работа проводится не зря, что ситуация крайне серьезна, что угроза нашествия не просто реальна, что это уже даже не угроза, что нашествие уже происходит. Сейчас, сегодня, нашествие нависло над передовыми отрядами человечества. Завтра, если мы не сумеем разгадать его причины, оно ударит в самое сердце нашей цивилизации. Но разгадать причину значило найти что-то общее в тех явлениях, которые мы связывали с нашествием. Однако, что общего могло быть между катастрофой на Джильберте и блуждающими тенями, между взрывом на Скорпионе и агрессией гель-организмов в пустыне Лиэк, между исчезновением трех операторов на станции КН-4 и фантазиями Уга Тревела, вот уже два столетия не дающими покоя ксенологам, между зеркальным городом на Куангонге и призраком Тимофея Платта? Что могло быть общего между всеми этими явлениями? Что вообще могло быть общего между различными флуктуациями, кроме одного, кроме того, что все флуктуации по природе своей случайны. Какой-то иной общности, объединявшей все эти события, мы так и не сумели до сих пор отыскать. Но мы знали, знали совершенно определенно, могли доказать это с цифрами в руках. Если бы кто-то, кроме тех, кому и так по долгу службы все было известно, потребовал от нас доказательств, что флуктуации эти, безо всяких видимых нам причин, катастрофически нарастают. И был уже виден предел, за которым всякая деятельность человека в галактике станет невозможной из-за катастрофического нарастания флуктуаций. Не из-за того, что каждая флуктуация вела к катастрофе, а из-за того просто, что нельзя планировать и осуществлять какую-либо разумную деятельность в мире, где роль случайности превышает некий критический порог. И предел этот, предел Зигмунда, как звали мы его между собой, с каждым годом приближался. Когда Зигмунд, проанализировав предварительные данные, вычислил, что до него осталось 250 плюс-минус 30 лет, далеко не все из тех, кто был поставлен в известность, поверили его интерпретации. Но с тех пор многое изменилось. В работу включились новые, неизвестные нам факторы. И сегодня, спустя 48 лет, предел Зигмунда приблизился настолько, что ни у кого из тех, кто знал о нем, не оставалось сомнений в его истинности. Сегодня до него оставалось всего полвека, плюс-минус 7 лет. А завтра он мог скачком приблизиться еще ближе. И было бы глупо и преступно закрывать теперь глаза на его существование. Мы знали, если мы сегодня не раскроем причину нарастания флуктуаций, человечество обречено, и гибель человеческой цивилизации произойдет на наших глазах. Год назад Ламю не вернулся из обычной инспекционной поездки на Кабенг. Он вылетел с Кабенга, но в отдел не прибыл. Только через полгода после того, как Роман проверил все возможные пути, Зигмунд пришел к выводу, что сигнал о вылете Ламю с Кабенга был ложным. К тому времени он уже знал о Кабенге достаточно, чтобы понять, что планета находится под угрозой. Но у него были связаны руки. Катастрофа могла разразиться в любой момент. И он боялся инициировать ее каким-либо неосторожным действием. Ведь на Джильберте, как он рассказывал мне на том финальном инструктаже, все, быть может, и обошлось бы, если бы он не послал туда меня. И потому он решился на активные действия только после того, как поступил в Академию доклад Панкерта. И стало ясно, что медлить дальше немыслимо. От момента прибытия Ламю на Кабенг до момента, когда он отправил свой последний доклад, прошло чуть больше 8 суток. И ничего существенного не удалось обнаружить в его докладах. Ничего, что говорило бы об опасности, угрожавшей ему. Но о том, что грозило мне, мы уже кое-что знали. И рассчитали так, чтобы вероятность моего возвращения превышала 50%. Но одним из условий столь высокой вероятности было существование блока в моей памяти. Только из-за него, возможно, я был еще жив. Теперь же, когда я вдруг вспомнил столь многое и благодаря этому нашел, наконец, разгадку нашествия, задание оказалось практически невыполнимым. Прикладная психология — наука точная. И тот, кто нам противостоял, имел достаточно средств для того, чтобы постоянно держать меня под контролем. 50% за то, что мне удастся вернуться. Чёрта с два 50%. Теперь, зная все и не имея возможности хоть что-то из своего знания передать тем, кто меня послал, я не дал бы за свою жизнь и 1%. И это не было еще самым страшным. Гораздо страшнее было то, что в опасности оказывались все, с кем я так или иначе соприкасался. В опасности была вся планета, и одним своим присутствием я незримо повышал вероятность катастрофы. Все вставало на свои места. Информация есть то, на основе чего принимаются решения. Все остальное — шум. Таков основной закон управления. Человек принимает правильные решения лишь тогда, когда оперирует верной информацией. Мы — разумные существа, потому что способны, обобщая информацию, отсекать шумовые факторы. выделять из нее главное и на его основе планировать свою деятельность. Лиши нас этой возможности, и мы перестанем быть людьми. Мы не сможем противостоять неразумной природе и будем обречены на гибель. А сделать это, оказывается, очень просто. Достаточно поставить препятствия на пути информации, пусть и препятствия случайного характера. Достаточно ослабить контроль за правильностью информации. Достаточно просто перегрузить наше сознание информацией, так, чтобы оно оказалось неспособным выделить в ней главное. Но чтобы сделать все это, нужно взять под контроль то, что считается незыблемым. То, что защищено от вмешательства извне самыми изощренными системами кодирования и самой строгой иерархией доступа. Нашу информационную систему. За столетия своего развития мы настолько привыкли к ней, настолько срослись с ней, настолько свыклись с ощущением ее как некоего продолжения своего собственного «я», что сама мысль о том, что наша же информационная система, всевидящая, всезнающая, та, без которой немыслима сегодня любая деятельность человека, что она способна нас обманывать, звучит дико. Как для каждого человека дико звучит, скажем, мысль о том, что он способен постоянно обманывать самого себя. Но мне эта мысль дикой не казалась. Я слишком давно наблюдал за симптомами заболевания и был готов к тому, чтобы разглядеть суть болезни. Я прекрасно помнил, как поразило меня уже после катастрофы, уже во время реконструкции событий на Джильберте. То, что никто в Академии не знал о постоянных перебоях в связи, к которым мы привыкли. Я прекрасно помнил, как Зигмунд, изучая отчет о событиях на массиве 239, бросил сквозь зубы: «Это обман». И я сам в последние годы только тем, по сути дела, и занимался, что творил обман. Такая уж у меня работа. Ведь всякая тайна несет в себе необходимость обмана для ее сокрытия. И раз есть необходимость в соблюдении тайны, значит, следует признать и необходимость в обмане. Режим секретности, по сути своей, есть лишь один из алгоритмов отсечения шумовой информации на разных уровнях управления, если понимать шум как излишнюю информацию. Сегодня я знал, здесь, на Кабенге, и, видимо, не только здесь, кто-то, помимо человека, взялся осуществлять этот режим. И самое страшное состояло в том, что люди усиленно ему подыгрывали. В первую очередь я сам. У меня просто не было другого выхода. Все вставало на свои места. Кому-то, неважно сейчас кому, неважно зачем, потребовалось остановить экспансию человека в галактике, остановить ударную волну разума, зародившуюся в Солнечной системе. Глупо было бы пытаться противопоставить силе человека явное противодействие. Мы не раз уже доказывали, что препятствия, встающие на нашем пути, вызывают лишь концентрацию человеческих усилий на их преодоление. Лишь раскрывают такие возможности человечества, о которых мы раньше и сами не подозревали. Мы самой природой созданы для борьбы с препятствиями. Мы, возможно, и развиваемся-то лишь потому, что встают они на нашем пути, что без их постоянного вызова нашему разуму мы потеряем ориентиры в развитии. Как примитивная бактерия, плывущая туда, где больше пищи, сознание человеческое все время движется туда, где существуют проблемы, которые оно может разрешить. И если подумать, все цели, которые ставило перед собой человечество в своем развитии, сводились в конечном счете преодолению тех или иных препятствий. Так уж мы устроены. И потому столкнись мы с явным противодействием, и все ресурсы человечества будут направлены на его преодоление. И неизвестно, есть ли во Вселенной сила, способная нам противостоять. Победить нас можно, но только если заставить нас самих идти навстречу гибели. Только если направить на гибельный путь ресурсы человеческого разума. Мы искали следы вмешательства извне в человеческие дела, следы чьей-то чуждой нам деятельности, и не находили ничего, кроме чудовищных ошибок, сделанных самими же людьми. Мы наивно пытались найти в своих рядах следы замаскированного противника. Сами для себя выдумывали сказки о пришельцах, столь популярные в эпоху детства человечества. Выявить там, где нашествие проявило себя достаточно явно, следы чуждой нам логики. И ничего, ровным счетом ничего не обнаруживали. Никакой мыслимый враг не смог бы разрушить усилия человечества в освоении галактики так, чтобы его разрушительная деятельность проявилась чисто случайным образом. Так, чтобы полсотни лет лучшие инфоры Академии бессильны были выделить хоть что-то общее в нарастающей лавине случайных явлений. Никакой враг, кроме того, который сумел бы каким-то образом поставить под контроль нашу информационную систему. В памяти всплыла старая учебная лента. Австралия, 141 год. Эпидемия Наймора среди зерновых муравьев. На огромном пространстве, от океана до океана, миллионы муравейников были за несколько дней поражены странной болезнью. Позже оказалось, что виной всему муравьиный вирус ТЛС, когда безо всяких видимых причин рабочие муравьи резко изменили свое поведение, нарушив программу культивации. Годовой урожай был потерян, и все из-за небольшого изменения одного из белков в пахучих выделениях насекомых. Лишь из-за того, что они чуть по-другому стали понимать подаваемые друг другу сигналы. Что-то подобное происходило теперь с человечеством. Только все было гораздо сложнее. И нам противостоял не какой-то вирус в информационной системе. Нам явно противостояла разумная воля. Потому хотя бы, что Ламю не был первым. Я вспомнил сотрудников нашего отдела, погибших или пропавших за те годы, что я занимался нашествием. Без малого каждый пятый разделил судьбу Ламю. Каждый пятый. Хотя мы не выбирали для своей работы самые горячие, самые опасные внешние участки. Хотя мы всеми силами старались действовать так, чтобы не выделяться из числа других инспекторов Академии. Мы лишь одним выделялись из общей среды, тем, что занимались явлениями, связанными с нашествием. И наши потери в десятки раз превосходили потери любого другого отдела в инспекции Академии и в сотни раз потери передовых разведочных отрядов в глубоком космосе. Мы занимались нашествием. Мы шли туда, где подозревались его проявления. И наш противник по каким-то признакам умел выделять нас среди всех остальных. Видимо, я был не первым, кто догадался об истинной природе нашествия. И то, что это, очевидная теперь для меня мысль, оставалась до сих пор тайной даже для инфоров группы Дьереши, даже для самого Зигмунда, снижала мои шансы практически до нуля. Я вдруг вспомнил Сашу Курского, его нелепая смерть на земле, в двух шагах от собственного дома, в квартале от прекрасной клиники. Все можно объяснить случайностью, но порой случайностей становится слишком много. Из этих случайностей вдруг выступает неосознанная прежде закономерность. До моего отлета с Кабенга оставалось 2,5 суток. Я был уверен, что знаю разгадку, и знал, что не смогу никому сообщить об этом. Знал, что уже нахожусь под прицелом, что наш противник сделает все возможное для того, чтобы меня устранить, а заодно устранить и всех, кому я мог передать какую-то информацию, исключить любые способы передачи мною сообщения в Академию. Значит, катастрофа на Кабенге была неизбежна. Катастрофа, возможно, еще более жуткая, чем та, что произошла на Джильберте. Катастрофа, которая не должна оставить никаких следов нашего присутствия на планете. И то, что я узнал на базе, на Каланде, здесь, на Туруу, говорило о том, что такая катастрофа вполне реальна. Но я должен был выжить любой ценой. Определенного плана у меня не было. Я знал лишь одно. Я должен был бежать как можно дальше. Прочь от всего, подверженного воздействию информационной системы. Значит, прочь от всего, связанного с человеком. Я должен был бежать для того, чтобы выполнить свое задание. Для того, чтобы просто уцелеть. и я старался совсем не думать о том, что может ожидать остальных. Ставка была слишком высока, и все равно изменить хоть что-то в их судьбе я был не в силах. Удар мог последовать в любую секунду, и те, кто будет проводить потом реконструкцию происшедшего, вряд ли сумеют раскопать хотя бы один из моих шифрованных докладов. Ведь все мои сообщения с Кабенга, как и вообще все сообщения любого из людей в любой точке галактики, шли под контролем информационной системы. И было бы наивно надеяться на то, что наш противник их не задержит. А те листки, что я заполнил от руки по пути с Каланда и спрятал за обшивкой грузового отсека транспорта, кто мог гарантировать, что они уцелеют? И я бежал в надежде уцелеть самому, в надежде пережить катастрофу, которую считал неизбежной. Уцелел же ведь тот чудак на Джильберте, который за 2 часа до того, как все началось, как раз во время очередного перерыва в связи, потерпел аварию на своем флайере в горах. Его даже не успели хватиться, даже не начали поисков. И только потому, наверное, он был еще жив, когда через 3 суток туда прибыли спасатели. Транспорт, на котором я улетел с Туру, ушел на 3-ю биостанцию за бета-трионом, который там получали. Прошло уже почти 2 часа полета, и ничего пока не случилось. Внизу под нами тянулись бесконечные равнины Южного Аллена, поросшие обычным для этих мест сетчатым лесом. Сверху он выглядел как сплошное переплетение темно-фиолетовых побегов. Иногда попадались участки, покрытые каким-то желтым налетом, а кое-где по вершинам холмов были раскиданы красные поля. Местами лес рассекало русло какой-нибудь реки смутно-желтой или бурой водой. Солнце стояло почти в зените. И вдруг все резко, без какого-то плавного перехода, изменилось. Лес внезапно кончился, и до самого горизонта впереди простиралась пустыня. Внизу под нами был песок. Были невысокие каменистые холмы, были блестящие ленты искрящихся на солнце ручьев. И никакого признака жизни, даже мертвой жизни. Казалось, что пустыня здесь была всегда. Хотя еще 2 года назад, когда бета-трион лишь временами брали здесь для исследовательских целей, этой язвы на теле Кабенга еще не было. Теперь здесь не было никакой жизни. И значит, было относительно безопасно. Так я подумал тогда. Через 10 минут транспорт достиг 3-й биостанции. Я спустился вниз и вышел на посадочную площадку, залитую свежим, небесно-голубым пластиформом. В лицо сразу же дохнуло жаром набравшего силу дня, запахами раскаленного песка и пластиформа, и еще каким-то неуловимым, но резким ароматом. На площадке передо мной было пусто. Все, наверное, работали с другой стороны транспорта, у грузового люка. Я огляделся по сторонам, отыскал взглядом едва выступавшие над гребнем бархана голубые купола биостанции и двинулся в ее сторону, содрогаясь при мысли, что через 50 метров придется выйти из тени транспорта на открытое солнцу пространство. Но я успел сделать не больше 10 шагов. «Стой!» — раздался чей-то резкий выкрик слева. «Назад! С ума сошел!» Я резко обернулся. Ко мне шел, почти бежал, человек в серебристой термозащитной одежде. Лицо его было закрыто респиратором и защитными очками. «Назад!» — закричал он снова. «В шлюз!» Он напрасно так старался. Я все понял с первого раза. Я уже бежал, задержав дыхание, к темному проему шлюза. 3 прыжка, и я был внутри. Через 2 секунд с громким хлопком лопнула защитная мембрана, пропуская человека в респираторе. И тут же восстановилась за его спиной. Дунул свежий ветер из вентиляционных отверстий, заменяя атмосферу в шлюзовой камере, и почти сразу же загорелись зеленые огоньки индикаторов. Теперь можно было дышать. Человек в респираторе прислонился спиной к стене, снял респиратор вместе с очками и вытер ладонью пот со лба. Потом из-под лобья посмотрел на меня и сказал в пространство. «Мало мне 2 покойников». Бывало, что меня принимали за идиота и недоумка. В нашей работе всякое случается. И порой приходится изображать из себя черти что. Но я впервые чувствовал себя в действительности идиотом и недоумком. потому что краем глаза отчетливо видел теперь горящий над выходом сигнал о химической опасности. «Кто вы такой?» — спросил тот, кому я теперь был обязан жизнью. «Инспектор Академии Алексей Кромов», — ответил я, с трудом выталкивая из себя слова. Я достал из своего кармана карточку наблюдателя. Хотел протянуть ее своему спасителю, но неожиданно выронил на пол. Хотел нагнуться, но не увидел карточки у себя под ногами. Вообще ничего не мог разглядеть. Разбрелись в разные стороны, и мне никак не удавалось свести их вместе. Еще этот отвратительный вкус во рту. Очнулся я почти сразу от острой боли в левом плече. Хотел дернуться в сторону, но вовремя вернулось сознание. И я задержал дыхание, стиснув зубы, чтобы не застонать. «Ничего, обойдется», — сказал склонившийся надо мной человек, убирая инъектор в карман. «В самый раз надышались. Для науки даже полезно. В другой раз осторожнее будете. Вдохните глубоко пару раз и можете вставать». Он выпрямился, отошел к пульту связи в глубине шлюза и остановился в полоборота ко мне, с кем-то там разговаривая. Я медленно вдохнул и выдохнул. В голове прояснилось, но тело было как ватное, и я не чувствовал ни рук, ни ног. Через несколько секунд ощущения вернулись, вместе с резкой болью, как от тысяч вонзившихся в меня иголок. Но боль эта почти сразу прошла. Я встал, немного постоял, прислонившись к стене, пережидая, пока пройдет головокружение. Потом отряхнулся и, выпрямившись, спросил. «Вы, видимо, из Транкетти?» Вопрос был скорее данью вежливости. Я и так узнал его. Я знал в лицо всех руководителей на Кабенге. Насмотрелся на их портреты за тот месяц, что готовился к полету сюда. «Вы догадливый инспектор!» Он повернулся и, прищурившись, посмотрел на меня. На вид ему было лет под 100, лоб весь в морщинах, усталые выцветшие глаза. Очаровательная лысина в обрамлении коротко остриженных, начинающих сидеть волос. Но я помнил его анкетные данные. Всего 73. Правда, 16 из них он провел на Глайдии и Краммусе, и 6 на Кабенге. От такой работы количество морщин не убавляется. «Почему вы вышли без респиратора?» — спросил он. «Меня никто не предупредил», — ответил я и пожал плечами. Он мог считать меня кем угодно, но теперь я восстановил в памяти, как все произошло. И спокойно спустился в пустую шлюзовую камеру и вышел наружу. И не было никакого сигнала о химической опасности. Не было. Даже если бы я не вспомнил этого, даже если бы я задохнулся там, снаружи, и меня не сумели бы откачать, все равно никто, ни один человек в нашем отделе никогда не поверил бы, что я мог погибнуть вот так, просто потому, что был невнимателен. Потому что с годами реакция на такие вот вещи становится попросту инстинктивной, неосознанной. И за все годы моей работы никогда еще не случалось со мной ничего подобного. И то, что случилось сейчас, могло иметь лишь одно объяснение. Противник действовал, и он был близок к успеху. «Вы хотите сказать, что сигнала не было?» — спросил Ранкетти, оглянувшись на индикатор. Я кивнул в ответ. Говорить не хотелось, меня подташнивало. Слегка знобило, хотелось сесть, а еще лучше лечь. Но сделать это в шлюзе было невозможно. И я снова прислонился спиной к стене. Правда, особого облегчения от этого не почувствовал. Ранкетти подошел к индикатору, положил руку на сенсорную панель, высветил какие-то цифры, проверяя его работу. Потом хмыкнул, пожал плечами и повернулся ко мне. «Возможно, вы и правы. Хотя по показаниям индикатора ничего не разобрать. Если так, то это второй случай. А может, даже третий», — добавил он после небольшого раздумья. «Вы хоть понимаете, что с вами произошло?» «Да», — ответил я. «Понимаю. У вас, видимо, происходит утечка бета-триона при погрузке». «Утечка!» Он снова хмыкнул. Достал из-за боковой панели респиратор и протянул его мне. «В общем-то, вы правы. Почти. Только утечка у нас тут происходит не при погрузке. У нас тут постоянная утечка. Ладно, идемте на биостанцию, там поговорим. А то скоро закончится погрузка. Повезло мне, что вовремя вас заметил. Вам-то что, вы бы и не почувствовали почти ничего. А мне тут потом пришлось бы все это расхлебывать. Да и саркофаг у меня один всего остался. Для себя берегу». Только потом, вспоминая этот разговор, я понял, что он шутил. Тогда я чувствовал себя слишком плохо и не воспринимал шуток. Мы надели респираторы и вышли наружу. Защитная мембрана лопнула с громким хлопком. И только теперь до меня дошло, что причиной тому был не сбой шлюзовой автоматики, что мембрана попросту была двойной. И анализаторы, значит, оценивали обстановку снаружи по категории А. И тем не менее меня выпустили наружу без респиратора и без какого-либо предупреждения. Пластиформовая дорожка к базе вела через седловину между двумя барханами. Дул не сильный, но пышущий жаром ветер. Но меня все равно знобило. Даже несмотря на то, что сухой горячий воздух, казалось, обжигал горло. Дорожку кое-где запорошило мелким песком, который пластиформ не успевал пропустить через свою поверхность. Желтый песок на голубом фоне. И издали она, наверное, казалась зеленой ленточкой между барханами. Недалеко от седловины я оглянулся. Приземистый погрузчик копошился под брюхом транспорта с дальней от нас стороны. У грузового отсека виднелось несколько человеческих фигурок. Через десяток шагов все это исчезло за краем бархана. Впереди была третья биостанция. «Давненько Академия не посылала нам инспекторов», — сказал Ранкетти, когда мы оказались у него в кабинете. «Как вам понравился бета-трион, инспектор?» «Мне он совсем не понравился», — через силу ответил я. Я сидел в кресле и пытался побороть озноб и нарастающую тошноту. Но лучше мне не становилось. Наоборот, появилось еще и головокружение. Все снова расплылось перед глазами, как в шлюзе после отравления. Я знал, что это всего лишь реакция, что вскоре это должно пройти. Но и сознание этого почему-то мало помогало. Все-таки не каждый день оказываешься в нескольких секундах от гибели. Даже если работаешь у Зигмунда. А гибель была вполне реальной перспективой. Бета-трион в свободном, не связанном организмами Кабенга виде быстро разлагается в атмосфере на множество соединений, часть из которых летучи и весьма ядовиты, даже в ничтожных концентрациях. Ядовиты для людей, конечно. В отношении биосферы Кабенга они ведут себя совершенно нейтрально. Если бы не жизнь на поверхности планеты, то постоянно выделяющийся из источников бета-трион сделал бы атмосферу непригодной для дыхания уже через несколько суток. С другой стороны, если бы не бета-трион, то здесь попросту не было бы жизни. «Примите успокоительное, а то вы весь дрожите. Аптечка у вас справа», — сказал Ранкетти и стал вести какие-то переговоры, подключившись к каналу связи. Я сделал еще одну попытку обойтись без химии, вытянув ноги и попытавшись расслабиться. Но дрожь не проходила. И я дрожащей рукой полез в аптечку и сунул в рот что-то мятное и горькое, не стараясь особенно разобраться, что же это такое. Видел бы меня Зигмунд в таком состоянии. Прикрыв глаза и ощущая, как по телу постепенно разливается приятное тепло, подумал я. А впрочем, посмотрел бы я на самого Зигмунда после отравления бета-трионом. «Вы уже пришли в себя, инспектор?» Вернул меня к действительности голос Ранкетти. «Вполне», — ответил я, неохотно открывая глаза. «Может, вам будет лучше пойти в медблок? У нас, правда, и нет врача, но оборудование высшего класса». «Да нет, не стоит. Уж то-что, а медблок мне сейчас был абсолютно противопоказан. Конечно, там куча всяких блокировок, которые, в принципе, исключают любую возможность нанесения вреда пациенту. Но лучше не давать лишних шансов тому, кто хочет со мной расправиться. И лучше не задерживаться здесь сверх меры. Всякое может случиться, пока я нахожусь в пределах досягаемости нашего противника. «Вам виднее!» Ранкетти посмотрел на меня с сомнением, но настаивать не стал. «Мне говорили о вас, но я не думал, что вы доберетесь-таки до нашей биостанции. Моя популярность тут, похоже, была очень высока. Впечатление было такое, что обо мне всем говорили. Именно говорили. Так же ведь и Гримсон выразился утром». «Почему?» — спросил я без особого интереса. «А какой смысл инспектировать нашу работу? Мы даем бета-трион. Немного, конечно, но больше-то все равно получить не в силах. И у нас здесь ничего серьезного не происходит. Уже давно. С тех самых пор, как погибло здесь двое сотрудников, ничего серьезного у нас не случалось. Вплоть до вашей сегодняшней неудачной попытки самоубийства». «Ничего серьезного, говорите? Тогда вас действительно необходимо инспектировать. Уж слишком вы выделяетесь на общем фоне». «Хм, мне как-то это не приходило в голову». Ранкетти усмехнулся. «Неужели мы так хорошо смотримся со стороны?» «Со стороны здесь все хорошо смотрятся, пока не станешь вникать в их дела глубже. Все смотрятся просто прекрасно. Если не считать, конечно, того, что выполнение проекта близко к срыву». Я повернулся, налил себе полстакана воды и выпил маленькими глотками. Но неприятный вкус во рту сохранился. «Со стороны даже на Каланде дела идут прекрасно. Но я бы очень удивился после всего, что успел увидеть, если бы у вас тут все на самом деле оказалось в порядке». «Вы что же? Хотите, чтобы я сам покаялся в грехах? Так вас следует понимать?» «Да нет, это, пожалуй, уже ни к чему. Просто поясните для начала, как именно попадает бета-трион в атмосферу». «Фильтры несовершенны». Ранкетти улыбнулся одними губами и выжидательно посмотрел на меня. «Наверное, наверняка даже. За этим его ответом стояло нечто большее, чем просто констатация факта. И он ждал неизбежного следующего вопроса, ответ на который был уже заранее изготовлен. Но мне не хотелось ни о чем думать и ни о чем догадываться. Мысли, как парализованные, едва ворочались в голове. Единственное, о чем я думал, не мог не думать, это о том, как мне вырваться отсюда, под каким благовидным предлогом вынудить его дать мне вездеход или флайер и отпустить меня на все четыре стороны. Но предлога пока не находилось, и надо было продолжать играть свою роль. Роль простого наблюдателя, дослужившегося лишь до звания инспектора третьего ранга. С трудом я сосредоточился. Это потребовало почти физических усилий. Так, будто пришлось мне поднимать огромную тяжесть. Привел мысли в порядок и задал-таки вопрос, которого он ждал. «Раз несовершенны фильтры, то почему же здесь нет жизни?» Он ответил не сразу, отвел глаза, поиграл пальцами по сенсорной панели, высветив зачем-то общее сообщение по базе. Потом сказал: «Знаете, инспектор, что меня больше всего удивляет? Больше всего меня удивляет то, что вы первый, кто задал мне этот вопрос». Он встал, подошел к стене и, включив круговую проекцию, стал задумчиво смотреть на окружавший нас ландшафт. Солнце все еще стояло почти в зените, не отбрасывая ни единой тени. Вершины ближайших барханов, заслонявших горизонт, слегка курились мелким песком, и ничего живого не было вокруг. Я не сразу понял, что это не было проекцией окрестной биостанции. Только когда осмотрелся по сторонам и не увидел ни пластиформовых дорожек, ни резервного купола. Видимо, это был вид, даваемый монитором, установленным где-то в пустыне. И безжизненная эта картина мгновенно повергла меня в жуткую тоску. К Хотя, казалось бы, куда уж дальше тосковать о Мане, который знал теперь все и который совершал поступки, расплатиться за которые вряд ли удастся даже ценой жизни. Куда уж дальше тосковать? «Так почему же все-таки здесь нет жизни?» — снова спросил я, чтобы хоть как-то отвлечься. «Только потому», — ответил Ранкетти, не поворачиваясь, «что мы постоянно обрабатываем все вокруг биофиксатором. Только потому, инспектор. Только потому». Он выключил проекцию так же внезапно, как и включил. Резко повернулся ко мне. «То, что вы только что видели, еще полгода назад было покрыто лесом. Нормальным, живым лесом. Вы понимаете? И нам, которые пришли сюда только для того, чтобы изучать этот лес, изучать это чудо, равного которому я не видел, уж можете мне поверить. Нам пришлось убить его». «Почему?» — спросил я. Вопрос вырвался машинально. Я не хотел вникать во все это. Мне не было теперь дела до всего этого. Но мозг мой работал почти инстинктивно. И я почти неосознанно откопал в мнемоблоках необходимые данные. Вот уже год, как добыча бета-триона на третьей биостанции держалась на постоянном уровне. Зачем было расширять участки добычи? «Почему?» «Да просто потому, инспектор, что старые источники уже не дают больше бета-триона. Они иссякли после того, как мы уничтожили жизнь вокруг них. И нам постоянно приходится наступать и наступать все дальше на лес. Но никого там...» Он кивнул наверх. «Это все не волнует. Они озабочены только тем, чтобы мы давали бета-трион. Никто не интересуется ценой, которую за это приходится платить». Он снова сел на место, мрачный и какой-то нахохленный. «Вы сообщали об этом?» «Сообщал? Да что толку сообщать, будто они и так не знают. Отчеты готовим ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные. Научную работу даже будто бы ведем». «Научная работа называется. Разрабатываем новые модификации биофиксаторов после того, как старые перестают действовать». «Слово-то какое выдумали? Биофиксатор. Отрава. Самая обыкновенная отрава. Самих же себя обманываем. И это еще называется биостанция. Тьфу!» «А зачем вам вообще он потребовался, биофиксатор этот?» Он посмотрел на меня, как на младенца. Вздохнул. И молча, без комментариев, показал, что происходит с фильтром, поставленным для получения бета-триона из источника, если вокруг источника сохранилась жизнь. Это впечатляло. Я, в общем, знал, что организмы Кабенга способны на многое, но такой эффективности и слаженности в устранении помехи как-то не ожидал. Всего 3-4 часа, и фильтр, защищенный керамитовой оболочкой, без следа растворялся в луже едкой слизи, выделяемой, казалось, всеми окружавшими источник организмами. Через сутки все выглядело так, будто фильтра никогда не существовало. «Вот так мы тут и работаем», — сказал Ранкетти после продолжительного молчания. «И по отчетам у нас все в порядке, как и у остальных. Только вот этот порядок скоро нам боком выйдет». Я ничего не ответил, и он после некоторого молчания спросил. «А как дела на Туру, инспектор?» «Что вы имеете в виду?» «Когда они достигнут резервуара?» «Говорят, что со дня на день». «Ну, это они уже полгода, как говорят», — сказал он с досадой. «А как, по-вашему, долго еще?» «Я же не специалист, и я был там совсем недолго. Вы, наверное, лучше меня способны разобраться в ситуации». «Я-то способен. Да у меня с тех пор, как ввели режим А, нет доступа к их информации». «Ну да ладно, не о том речь. Я вот о чем хочу вас попросить, что ли. Вы ведь, я слышал, скоро улетаете. Так вот, когда вы там наверху будете докладывать о положении дел на Кабенге, Скажите вы им, что еще месяц, максимум два, и нашу биостанцию придется эвакуировать. Я не уверен в том, что это не придется сделать раньше. Я вообще ни в чем уже не уверен. Даже в том, удастся ли нам отсюда выбраться. У вас что, есть основания так думать? Спросил я, разом собравшись. Я почему-то совсем не удивился тому, что здесь так же, как и на Туруу, как и на Каланде, надвигалась катастрофа. Подсознательно, несомненно, я ждал этого. Основания? Да, у меня есть основания. Больше, чем достаточно. Если бы Бета-Трион пошел на Туруу сегодня, я немедленно отдал бы распоряжение о начале эвакуации. И я таки отдам это распоряжение через месяц или два. В зависимости от ситуации. И независимо от того, пойдет ли Бета-Трион из скважин на Туруу или нет. Но я хочу, чтобы наверху знали об этом. Он был совершенно спокоен. Так, будто говорил о чем-то обыденном. Наверное, потому что для него необходимость эвакуации давно уже стала реальностью. Только я-то еще не понимал, чем она вызвана. Это необходимость. Какая может быть у нее причина? Здесь, среди пустыни, далеко от всякой жизни, далеко от всего, что может вызвать катастрофу. Я знал только одно. Ранкетти не был паникером, иначе он никогда не стал бы руководить людьми. Он не был паникером и доказал это в прошлом не раз. Я и без помощи мнемоблоков помнил о той операции в Среднегорье на Глайде, которую он провел в 39-м. Она поразила меня еще тогда, когда я изучал личные дела руководителей на Кабенге. Ранкетти был человеком, который смог бы работать у Зигмунда. Значит, опасность была реальной. Опасность была реальной, но это мало что меняло в моем понимании, что мне следует делать. Только осложняло дальнейшее действие. Как и утром, во время разговора с графом, я был во власти предубеждений. Я считал, что мне известна истина, и то новое, что я узнал за прошедшие часы, лишь подтверждает ее. Если бы я остановился и задумался тогда, все еще могло бы пойти по-другому. Но сожалеть о чем-то уже поздно. Что изменится, если о вашем решении эвакуировать биостанцию узнают в Академии? Спросил я. Что изменится? Он ненадолго задумался. Не знаю, но кое-что, несомненно, должно измениться. Во всяком случае, хуже не будет. Потому что сейчас, инспектор, у меня такое ощущение, что все мои тревожные предупреждения — это глаз вопиющего в пустыне. Недалеко от истины, учитывая наше местоположение. Усмехнулся он. Я доказываю в каждом своем отчете нарастание опасности, но не получаю никакого подтверждения того, что руководство знает об этом. Они знают, конечно. Мы тут не в полном отрыве от базы живем. И оттуда люди прилетают, и сам я на базе регулярно бываю. Говорил я обо всем этом и с начальником базы. Дважды говорил. Правда, давно это уже было. С тех пор ситуация еще больше обострилась. Но они все это знают. И тем не менее, по документам, по распоряжениям, которые мы получаем, этого не видно. И мы, как и все остальные, обязаны выполнять распоряжения. Мы не можем не выполнять их, иначе вся работа пойдет к черту. Вам, как инспектору, это должно быть понятно не хуже, чем мне. Может, вы все-таки объясните, в чем состоит опасность? Удалось, наконец, спросить мне. «Объясню, инспектор. Несомненно», — ответил он. И рассказал мне все, сжато и толково, так что не оставалось никаких сомнений. Здесь действительно было очень опасно. Возможно, даже гораздо опаснее, чем на Туруу, где вот-вот мог последовать катастрофический толчок. То, что происходило на третьей биостанции, подтверждало худшие из опасений Бланга. Ранкетти между делом посвятил меня в основы теории строения Кабенга, которую Бланга разработал за последние годы. Теория эта прекрасно вписывалась в рамки давно уже известных концепций гласящих, что любая биосфера есть единый сверхорганизм с единым обменом веществ, определенным образом реагирующий на внешнее воздействие. Это, в общем-то, бесспорные истины. Но до сих пор практическая ценность таких концепций была невелика. Они объясняли то, что уже известно, но не давали практически ценных предсказаний. До тех пор, пока люди не занялись кабингом. Здесь же все объяснялось в рамках теории Бланга и особенности взаимодействия организмов кабинга, и особенности внутреннего строения планеты, и единая для всех живых организмов система поставки бета-триона, который синтезировался какими-то неизвестными еще нам организмами где-то глубоко под землей, и происшедшее за последнее время изменение в климате планеты. И, конечно же, концепция Бланга объясняла, кто же такие ангериты. Прежде всего, она объясняла именно это и говорила о том, чего же нам следует ждать от ангеритов в самом ближайшем будущем. Концепция Бланга объясняла все. Все факты, которые были накоплены, и давала предсказания, такие, что не оставалось у меня больше никакой надежды на возможность благополучного исхода. Кабенг сегодня был бомбой, детонатор которой находился во власти нашего противника. Все, что не делали здесь до сих пор люди, вело к катастрофе. И самое страшное в своей нелепости состояло в том, что каждый из них считал, будто он поступает единственно правильным образом перед лицом наступающей угрозы. По сути дела, каждый из работавших здесь оказался один на один с грозными симптомами надвигающейся беды. Каждый видел лишь свою часть этого грядущего ужаса и по-своему пытался предотвратить его, не понимая, что лишь ухудшает своими действиями общее положение. И не было над нами никого, кто сумел бы разглядеть беду. И я тоже не был таким человеком. Мне только казалось, что я видел больше других и дальше других. Возможно, я сумел бы понять свою ошибку, если бы мне дали время на это. Но что толку сожалеть о том, чего не было? Я не успел ни о чем подумать. Дверь отъехала в сторону, и на пороге встал, опираясь на косяк, здоровенный верзила, одетый в защитную форму, весь взмыленный, со шлемом в левой руке. Он тяжело дышал и с удивлением смотрел на меня. Видимо, не ожидал застать в кабинете постороннего. Потом перевел взгляд на начальника и выдохнул. «Беда, шеф! Прорыв в 19-м секторе!» Все получалось слишком просто. Так, будто кто-то решил мне помочь. И мне это очень не нравилось. Но придумать что-то другое я был не в силах. Я должен был уцелеть, чтобы выполнить задание. И теперь у меня появлялся шанс. В вездеходе нас было трое. Ранкетти расположился сзади. Он вел постоянные переговоры, собирая силы для ликвидации прорыва и совершенно отключился от того, что его окружало. Кейт Гребнев, тот самый верзила, что сообщил нам о прорыве, управлял машиной. А я сидел рядом с ним и строил планы на ближайшее будущее. Гребнев был биотехнологом. Было ему всего 36, и на Кабенг, первое место его работы вне Земли, он прибыл 4 года назад. Это все, что я успел узнать о нем из записей в своих мнемоблоках. Мне казалось, что этого вполне достаточно. Мы ехали быстро, но скорость нашего движения объяснялась совсем неумением Гребнева водить вездеход. Скорее, его безрассудством и отчасти знанием местности. Классный водитель никогда не стал бы так разгоняться, но достиг бы цели значительно быстрее. Потому хотя бы, что не оказался бы вынужденным поминутно тормозить. Пару раз на особенно крутых поворотах, когда мы проскакивали через каменистые участки пустыни на водоразделах, даже срабатывала блокировка. Но Гребнева, похоже, это нисколько не смущало. Я не вмешивался. Выигрыш каких-то минут не играл никакой роли. А мне надо было отдохнуть и сосредоточиться перед тем, что предстояло сделать. Километров через 30 этой сумасшедшей гонки, когда мы переваливали через гребень очередного песчаного холма, я заметил справа шлейф пыли. Через пару минут вездеход, за которым он тянулся, поравнялся с нами. Гребнев снизил скорость, и Ранкетти, надев шлем, выскочил наружу, не дожидаясь полной остановки. Мы подождали, пока догнавший нас вездеход подберет его, затем снова рванулись вперед. До цели оставалось еще километров 60. Почти полчаса такой же гонки, если дорога не ухудшится. То, что ждало нас в 19-м секторе, было, насколько я успел понять, очень крупной, хотя и привычной уже неприятностью. Пустыня вокруг нас была совершенно мертвой, но только сверху, только в относительно тонком, от 20 до 50 метров поверхностном слое, насыщенном стабилизированным биофиксатором. Рано или поздно организмы Кабенга неизбежно находили против него противоядие, и тогда происходил прорыв жизни к поверхности, остановить который можно было путем применения все новых модификаций биофиксаторов. Все это было вполне терпимо, если бы не одно обстоятельство. На сегодняшний день скорость, с которой биосфера Кабенга приспосабливалась к очередной модификации отравы, уже превосходила скорость, с которой люди здесь способны были разрабатывать эти новые модификации и производить достаточное их количество. И потому недалеко уже было то время, когда добыча бета-триона в этой пустыне станет невозможной, и человеку придется уйти. Впрочем, меня эти вопросы тогда уже не волновали. Ранкетти бросил на ликвидацию прорыва все наличные силы. 4 вездехода высшей защиты, в баках которых было по 5-6 тонн биофиксатора, и 2 флайера, специально переоборудованных для таких работ. Правда, это были легкие двухместные машины, которые могли взять совсем незначительный вес. Но когда мы достигли цели, я понял, насколько их применение облегчило нам задачу. На гребне прорыва шел Скэнп. Его жесткие, как проволока, стебли уже поднимались сплошной колючей щетиной на высоту 1,5-2 метров. И без флайеров, которые уже рассекли зону прорыва довольно узкими лентами распыленного биофиксатора, нам пришлось бы вести обработку вдоль ее периметра. Зона прорыва открывалась внезапно, с гребня небольшой каменистой гряды, служившей когда-то водоразделом, а теперь еще и границей между секторами. Гребнев несколько минут вел вездеход вдоль ее подножия, потом резко повернул направо и забрался наверх. Впереди, ровной полосой, теряясь в дымке у горизонта, тянулась черная лента уже мертвого Скэнба. Она казалась отсюда совершенно ровной. Ее чернота скрадывала рельеф местности и делала ее похожей на широкое прямое шоссе или скорее на длинную посадочную полосу, которую кто-то выкрасил в черный цвет. А по обеим сторонам этой полосы стоял живой Скэнб, буро-зеленый, лишь изредка отливающий красным внизу, под нами. Совсем красный, ближе к горизонту. Сверху казалось, что он шевелится. По поверхности его пробегали какие-то причудливо закрученные волны. Но как следует разглядеть их я не успел, потому что Гребнев, не снижая скорости, повел машину вниз. Лишь когда мы въехали на черную полосу, он притормозил и включил установленную на крыше аэрозольную пушку. И началась работа. Путь до противоположного края зоны прорыва занял примерно полчаса. Пушка била влево, и облако ядовитого аэрозоля, почти не тревожимое ни сильным ветром, медленно оседало на заросли за нашими спинами. Один раз впереди пролетел на бреющем полете флайер, за которым тянулся белый хвост распыленного биофиксатора. Дважды с возвышенности я замечал облака аэрозоля, распыляемые другими машинами. У конца полосы Гребнев развернулся и повел машину назад, обрабатывая теперь противоположный ее край. Он все время был предельно сосредоточен, не разговаривал и только иногда откликался на вызовы Ранкетти. Я сидел на своем месте и наблюдал, как и положено наблюдателю, и ждал своего времени. Поначалу все справа было закрыто снежно-белым под солнцем, еще клубящимся и местами поднимающимся на десятки метров в высоту облаком. Но постепенно оно все же успокаивалось и оседало. И вот уже кое-где, Сквозь него стали проглядывать заросли Скэнба. Сперва на возвышенностях, а потом и по склонам, и лишь в низинах клочья ядовитого тумана попадались до самого конца обратной дороги. Но Скэнб теперь был совсем не таким, как прежде. Не таким, какой еще стоял впереди нас с противоположной стороны полосы. Стебли его почернели, как будто обожженные ярким коптящим пламенем. Они постепенно теряли свою жесткость, местами изгибались и оседали на песок, местами оплывая, будто гигантские черные свечи. Когда мы достигли точки, с которой начинали обработку, справа от нас Скэнба уже не было. Было лишь устилавшее песок, сплошное переплетение осклизлых черных стеблей. И тогда пришло время действовать, потому что оба флайера ушли на дозаправку, а три вездехода были далеко. Я потянулся к дублирующей панели и не спеша, потому что напутать было никак нельзя, стал вводить в систему код управления. Зигмунд говорил, что этот код уже применялся. Трижды. Но я не знал, кем и когда. Где-то на середине ввода сработало, так и должно было случиться, система блокировки. И вездеход резко затормозил и остановился. Теперь он мог подчиняться только моим командам. Но для этого требовалось ввести код управления до конца. Гребнев, я видел это боковым зрением, ничего не понимая, повернулся ко мне. Он о чем-то спрашивал, но я даже не слышал его. И только когда индикатор на пульте показал, что код в системе, я троекратно повторил команду разрыва связи и смог, наконец, перевести дух, до меня дошли его слова. «Вы можете, наконец, объяснить, что все это значит?» «Не мешай», — ответил я. «Потом. Мне еще нужно было сделать очень многое, и я все еще надеялся, что сумею ему хоть что-то объяснить. Не все, конечно, но хотя бы часть, достаточную для того, чтобы он помог мне и не чувствовал себя при этом предателем. Я думал тогда, что сумел бы сделать это, если бы он дал мне время. Я даже завидовал ему, потому что сам я знал слишком много. И именно предателем, самым последним предателем я себя чувствовал тогда. И никто уже не мог отнять у меня этого знания и лишить меня этого чувства. Но на все объяснения требовалось время, и чтобы как-то выиграть его, я, не глядя, сунул ему в руку свою карточку инспектора. Все равно даже теперь я не осмелился бы вставить ее в ридер системы, чтобы не спровоцировать нашего противника на непредвиденные действия. И стал набирать необходимые команды. Те, кто создавал программное обеспечение аппаратуры связи, были мудрыми людьми. Они предвидели то, что рано или поздно может возникнуть необходимость в тех действиях, которые я предпринимал. Хотя, конечно, не знали и не могли знать, зачем это может хоть кому-то понадобиться. И понадобится ли это вообще. Они ничего еще не знали ни о нашествии, ни о том, какими методами оно осуществляется. Но они предусмотрели возможность задания последовательности команд, необратимо разрушающей функционирование аппаратуры связи. Именно эту последовательность я и вводил теперь в систему. Когда все было готово, я восстановил связь со спутником. Наверное, мне следовало как-то замереть перед тем, как вводить эти команды в его систему связи. Хоть чем-то отметить момент, возврата с которого быть уже не могло. Но я ничего такого уже не помню. Времени было в обрез. Действовать надо было без задержек. И я как автомат делал то, что было намечено заранее. И лишь когда спутник, висевший над нами, был необратимо выведен из строя, лишь когда вся аппаратура связи вездехода была намертво заблокирована, лишь когда обнаружить нас вне пределов прямой видимости стало абсолютно невозможно, а кому придет в голову искать нас в том аду, через который я собирался провести вездеход? Лишь тогда я повернулся к Гребневу и спросил. «Тебе нужны какие-то объяснения?» Я уже тронул вездеход и вел его в сторону леса. Оттуда до него было не больше 15 километров. И никто не смог бы перехватить нас по пути туда теперь, после обрыва связи. В этом я был уверен. И никто не станет искать нас там, Если нас вообще будут искать. Если им вообще будет тут до поисков. Я все увеличивал и увеличивал скорость и старался не думать о том, что же творится сейчас с другими, со всеми сотрудниками биостанции, оставшимися во время прорыва без связи. И все равно не мог не думать об этом. «Нет», — ответил, наконец, Гребнев на мой вопрос. Я уже и забыл, что задал его. Ответил тихо, но таким голосом, что я даже вздрогнул и посмотрел в его сторону. Он сидел, глядя прямо перед собой, с бледным, каким-то помертвевшим внезапно лицом, так, будто прислушивался к какой-то зреющей внутри боли. И я вдруг почувствовал, что ничего я ему объяснить не сумею, что ему нужно говорить либо все, либо ничего вообще не говорить. «Ты прочитал?» — спросил я его. «Да». Он протянул мою карточку назад, и я спрятал ее обратно в карман. Я больше не глядел на него. Местность становилась все более пересеченной. Я вел машину на приличной скорости, и, несмотря на весь свой опыт участия в ралли, несколько раз был близок к перевороту. Наверное, происходило это потому, что я злился и не мог целиком сосредоточиться на вождении. А злился я потому, что он все так же сидел, молча глядя вперед, и не говорил ни слова. Наконец, я не выдержал и спросил. «Что, так и будешь молчать?» «Остановите машину», — сказал он и начал подниматься. «И не подумаю, зачем?» Я повернул не слишком аккуратно, и его бросило назад в кресло. «Тогда я выйду на ходу», — снова поднимаясь, сказал он. «Это у вас есть приказ вернуться любой ценой, а я не желаю быть предателем». На этот раз я специально резко дернул машину вправо, а когда он снова стал подниматься, я, не поворачиваясь, ударил его левой рукой. Он не знал, как защищаться от такого удара. Приемы подобного рода не входят в число разрешенных, и о них давно уже забыли. Он вообще, наверное, не думал, что надо защищаться. Он даже и почувствовать ничего, наверное, не успел. Просто дернулся вперед, едва не ударившись лицом о пульт. Но я выставил руку и отбросил его в кресло. Потом кое-как, потому что он сполз вниз, закрепил его фиксаторами и больше уже не отвлекался. Лес открылся внезапно и совсем рядом, потому что, как всегда, граница обработанного биофиксатором участка проходила по водоразделу. Я не ожидал встретить какие-то препятствия при въезде в него, но, видимо, описание сетчатого леса, которое я изучал при подготовке, не годились для участков, соседствующих с созданной человеком пустыней. Вместо гигантских стройных опорных стволов я увидел впереди сплошные заросли скенба, фактически живую стену из скенба, простиравшуюся в высоту до самого второго яруса леса. И стена эта, конечно, была столь же непроницаема, как непроницаем был сам второй ярус, образованный переплетенными и сросшимися друг с другом ветвями опорных деревьев. Километра два я проехал вдоль этой стены, не особо надеясь, что хоть где-то сумею обнаружить проход сквозь нее. Потом остановил вездеход и, развернув аэрозольную пушку, выпустил в нее облако биофиксатора. Минут пять ничего не происходило. Ядовитый туман некоторое время проглядывал сквозь переплетение ветвей. Но потом совершенно рассеялся. И стена скэмба стояла передо мной совершенно невредимая. Без каких-либо признаков поражения. Я уже подумывал о том, чтобы выпустить по ней еще одно облако аэрозоля, когда впереди раздался треск. Потом затрещало где-то справа, потом что-то снова треснуло впереди и стало трещать уже не переставая. Так, будто кто-то огромный ломал в глубине леса хворост. Но стена, как и прежде, стояла передо мной совершенно непроницаемая. И лишь когда вдруг начали раскачиваться отдельные, торчащие наружу побеги скэнба, я понял, что биофиксатор сделал свое дело. Но пришлось прождать еще несколько минут, прежде чем под переходящий в непрерывный гул шум ломающихся и рвущихся ветвей живая стена вдруг провалилась внутрь леса, будто кто-то вышиб державшую подпорку, и передо мной образовался проем шириной 50 метров. Через него, несмотря на завалы, уже можно было проехать. И за проемом Скэнба уже не было. Я бросил машину вперед, и через минуту брешь, проделанная мною в границе леса, осталась позади. Ехать приходилось зигзагами, объезжая постоянно выраставшие на пути гигантские опорные стволы, уходящие ввысь на 50 метров. Там в высоте они ветвились, срастались друг с другом отдельными побегами, образуя сплошную, почти непроницаемую для света сеть, в которой обитало бесчисленное множество, еще по большей части совершенно неизученных, живых существ. Но здесь, на уровне земли, все было сумрачно и безжизненно. Под псевдоколесами вездехода лежала ровная, хорошо утрамбованная почва. И ничто, кроме выраставших на пути опорных стволов, не задерживало продвижение вперед. До цели было около 25 километров, и я преодолел это расстояние за полчаса. Наконец, местность стала повышаться, и я понял, что цель близка. Вскоре стало светлеть, и просветы между деревьями далеко впереди начали окрашиваться в красный цвет. Впереди было красное поле, и я должен был его пересечь. У крайнего, со стороны поля опорного ствола, я остановил машину. Мне совсем не хотелось ехать дальше. Почему-то только теперь мне стало по-настоящему страшно. Но пути назад уже не было. Если я не хотел, чтобы меня нашли, если хотел, чтобы мой след затерялся, то я должен был пересечь красное поле. Я обругал себя самым последним идиотом и тронул машину вперед прямо на заросли ядовито-красных лопухов, постепенно увеличивая скорость. И почти тут же небо над головой, еще только что ярко-голубое, с начинающим клониться к закату солнцем, стало затягиваться белесой дымкой. Теперь пути назад уже точно не было. Теперь был один путь — вперед. Только вперед к вершине холма. А дальше уж как придется. Я гнал вездеход вверх по склону холма на максимально возможной скорости, чтобы выиграть время и оказаться там раньше, чем красное поле отреагирует на мое вторжение. Рваные клочья лопухов летели из-под псевдоколес, обрызгивая вездеход кроваво-красным дождем, когда приходилось объезжать то и дело встречавшиеся на пути ямы. И все темнее становилось небо над головой. И вот уже солнце исчезло в дымке. И даже в кондиционированной атмосфере кабины почему-то ощущалась давящая духота наружного воздуха. И время тянулось медленно-медленно. И лишь потом, реконструируя эту свою гонку к вершине, я с удивлением узнал, что заняла она не больше 2 минут. На вершине я остановился. Небо висело совсем низко над головой. Так низко, что, казалось, опустись оно еще немного, и вездеход на вершине холма будет раздавлен. Позади, там, где он только что проехал, склон холма перерезала черная борозда, местами почти прямая, местами идущая зигзагами. И в стороны от этой борозды, как волны по воде вслед за быстро пронесшимся катером, расходились по поверхности красного поля белые полосы. Они медленно катились по склону холма, а с вершины его, с того места, где сейчас стоял вездеход, наперерез им шли точно такие же белесые круги. Было темно, душно и очень тихо, как перед грозой, когда все вокруг замирает. Все точно соответствовало описанию красных полей, хранящемуся в моих мнемоблоках. Там же хранилась и инструкция, которую я нарушил теперь. Инструкция, запрещавшая приближаться к красным полям со стороны ли леса или с воздуха на расстояние меньше 500 метров. Инструкции подобного рода пишутся кровью. Их нарушение стоит крови. Но иного выхода у меня не было. Я поудобнее уселся в своем кресле, глубоко вздохнул и перешел на прямое мысленное управление вездеходом. Это было теперь моей единственной надеждой на спасение. Но я не поручился бы тогда, что мне хватит выдержки на то, чтобы сконцентрировать свое внимание целиком и исключительно на управлении машиной. что я смогу слиться с вездеходом в одно целое и увести его из-под удара. Я знала лишь одно — то, что это не полигон. И если я ошибусь, то это будет моей последней ошибкой. Знание такого рода позволяет творить чудеса. Но не думаю, чтобы нашлись много охотников творить их такой ценой. Игра со смертью началась через 1,5 минуты. Сначала я увидел, как где-то далеко внизу, у самой границы леса, на поверхности красного поля, появилась темная полоса. Она быстро покатилась вверх по склону холма навстречу белесым кругам, расходившимся от вершины. Края ее загибались, постепенно опоясывая холм. И вот уже она сомкнулась в быстро сжимавшийся круг, в центре которого стоял вездеход. Первый раз, пока еще не знаешь, когда наступает момент, после которого промедление становится губительным, самый опасный. Вездеход отскочил в сторону в самый последний момент, не раньше, когда красное поле могло еще отреагировать на его перемещение, но и не позже. Я проскочил через темное, стремительно сужавшееся кольцо, когда оно было всего лишь 20 метров в диаметре. И сейчас же позади с низко нависшего неба ударила молния. Но мне некогда было смотреть на след, который она оставила, потому что снизу снова накатывалось темное кольцо, и снова нужно было увернуться от него, и снова сзади, совсем рядом, ударил с неба мощный разряд. И снова повторилось то же самое. Вскоре я совершенно сбился со счета. Я перестал слышать шум от непрерывно бьющихся совсем рядом в землю разрядов. Я потерял всякое ощущение направления. Я полностью забыл о том, кто я и где я. Слился с вездеходом в одно целое. Превратился в автомат, единственной задачей которого было выскочить из центра очередного черного кольца. И вдруг все кончилось. Вездеход стоял на самой опушке сетчатого леса, едва не упираясь в один из могучих стволов, выдвинутых вперед. И была тишина. Совершенная, невероятная тишина. Так что какое-то время мне даже казалось, что я оглох. Я перешел снова на ручное управление, перевел дух и вытер пот со лба. Было светло, значительно светлее, чем несколько минут назад, когда вездеход стоял на вершине холма. Но все вокруг было покрыто туманом, и какое-то время я не мог понять, откуда же он взялся, этот туман. Не должно быть никакого тумана. Ни в одном описании не говорится про туман, думал я. И вдруг даже вздрогнул, все вспомнив. Прямое мысленное управление — штука коварная и непредсказуемая. И немного найдется людей с достаточной для него мысленной дисциплиной. Где-то там, на склоне холма, я вспомнил о биофиксаторе в баках вездехода и каким-то образом подал команду опустошить их. И вот теперь все вокруг было упрятано в облако биофиксатора. И это означало, что опасность еще не миновала. Времени на то, чтобы посмотреть, что станет с красным полем после того, как вездеход пересек его, уже не оставалось. Я знал, борозда, образовавшаяся там, где проехал вездеход, заполнится сначала жидкой, всеразъедающей слизью, а затем снова зарастут красными листьями. И никто и никогда не отыщет на красном поле наших следов. Правда, теперь, под воздействием биофиксатора, кое-что здесь пойдет, наверное, по-другому. Но особого значения это теперь уже не имело. Не оставалось даже времени на то, чтобы привести в чувство Гребнева, чтобы хоть как-то поудобнее устроить его. Надо было ехать немедленно, пока лес вокруг еще не начал умирать. Я перешел на локальный обзор и тронул вездеход. Сначала мне казалось, что проскочить отравленный участок будет совсем нетрудно, но уже через минуту в крышу кабины ударила капля какой-то черной жидкости, и совсем скоро сверху, из второго яруса леса, полился настоящий ливень. Это, конечно, было почти не опасно, хотя почти наверняка потоки обрушивающейся на вездеход жидкости и были ядовиты и весьма агрессивны. Опасно было другое. Лес, которым я ехал, на глазах переставал быть обычным сетчатым лесом. Опорные стволы, еще совсем недавно прямые и стройные, теперь теряли свое изящество. Они как бы оседали под непомерной тяжестью, изгибались, на глазах вспучиваясь наростами. А полог переплетенных ветвей второго яруса, казалось, опускался все ниже и ниже. Внезапно ствол дерева справа от вездехода разломился посередине и повис, раскачиваясь на обрывках ветвей, а затем рухнул на землю, увлекая за собой и два соседних ствола. Я резко свернул влево и боковым зрением успел увидеть, как целый массив сетчатого леса в том направлении, куда я только что ехал, вдруг как бы сложился и накрыл землю непроходимым буреломом, из-под которого мне уже никогда не удалось бы вывести вездеход. А потом все неожиданно кончилось. Я вел машину через колоннаду стройных деревьев и не верилось, что совсем рядом, всего в нескольких сотнях метрах позади, все было погублено облаком биофиксатора. Но я не решился остановиться и гнал вездеход вперед еще полчаса, пока не достиг предгорий Южного Анарга. Лес, да и всякая вообще жизнь, кончился у подножия первых же холмов. И отведя вездеход на несколько сотен метров от его границы, я, наконец, остановился. Если бы не Гребнев, до сих пор лежащий без сознания в соседнем кресле, я тут же заснул бы в полном изнеможении. Но его необходимо было привести в чувство, и это придало мне сил. Я положил в рот сразу две таблетки стимулятора, немного подождал, пока они начнут действовать. Потом достал из аптечки инъектор и, расстегнув защитную форму, приложил его к плечу Гребнева. Минут пять, наверное, ничего не происходило. Но когда мне стало уже по-настоящему страшно, он вдруг открыл глаза и попытался встать. Тело все еще не слушалось его. И он только еще больше съехал вниз. Тогда он повернул голову в мою сторону, отыскал меня глазами и попытался сказать что-то. Я нагнулся ниже, но не смог разобрать ни слова. Губы его шевелились почти беззвучно. И он, наконец, оставил свои попытки и долго, минут пять, сидел, не шевелясь, закусив нижнюю губу и шумно, со стоном выдыхая воздух. Потом приоткрыл рот, вздохнул и сказал сиплым голосом: «Значит, струсил, инспектор. Бежать решил». Я, наверное, изменился в лице, потому что он вдруг дернулся в сторону и приподнял руку, как бы ожидая удара. Я понял тогда, что действительно чуть не ударил его снова. Впервые в жизни я применил сегодня обездвиживающий прием против живого человека, не манекена. И вот, оказывается, готов был снова ударить его. Достаточно начать. Достаточно хоть раз совершить что-то противное прежде твоей человеческой природе, чтобы повторить это потом во второй и в третий раз. Оказывается, это совсем не трудно. Достаточно только начать. «Думай что угодно», — сказал я через силу, не глядя на него. «Это теперь ничего не изменит. Солнце уже оранжевое опустилось к самому горизонту. Кончался мой четвертый день на Кабенге, самый тяжелый день в моей жизни. И я вдруг понял, что как бы ни сложилась в дальнейшем моя жизнь, она уже никогда не будет такой, как прежде. Сегодняшний день положил границу всему, что было раньше. И то, что я продолжал существовать, не означало, что я его пережил. Потому что за этот день я стал совершенно другим человеком. И как бы я ни пытался, поступки мои, совершенные за этот день, никогда нельзя будет оправдать с позицией того человека, каким я был еще накануне. Предательству нет и не может быть оправдания. И наивно думать, что я хоть когда-нибудь сумею найти оправдание для себя самого, если не способен оправдаться даже перед этим мальчишкой. Чтобы стать предателем, достаточно предать один раз. И я вдруг поймал себя на чудовищной мысли, что мне лучше было бы остаться одному, чтобы не пришлось ни перед кем оправдываться. И эта мысль, само ее зарождение, сама ее возможность, я прекрасно понимал это, была самой страшной расплатой за предательство. Теперь каждый человек, пусть даже и не знает он ничего о том, что мне пришлось совершить, самим своим присутствием будет напоминать мне о том, что я сделал. И не было оправдания в том, что не сделать этого тоже означало совершить предательство. Мы, оказывается, живем в жестокое время. Гребнев, сидевший до сих пор неподвижно, зашевелился. Краем глаза я видел, как он расстегнул фиксатор и, приподнявшись, уселся в нормальное положение. На меня он не смотрел. Я не знал, что он собирается делать, да и не хотел знать. Я впал в какое-то забытье, заснул с открытыми глазами, и, быть может, мне лишь снилось все это. И я удивился, когда вдруг увидел, что кругом совершенно темно, а на небе над нами горят яркие звезды. Гребнев, разбудивший меня, стоял совсем рядом. Света в кабине почти не было, лишь отсветы от немногих горящих на пульте индикаторов. И я видел только его темный силуэт на фоне звездного неба. Он о чем-то спрашивал, но смысл его слов до меня дошел не сразу. Да и самих слов я поначалу совершенно не слышал. Наконец голос его прорвал мое забытье. «Слышите меня? Инспектор, вы слышите меня? Инспектор!» Он говорил слишком громко. Слова его гулко отдавались в голове, и я хотел прокричать ему, чтобы он замолчал сейчас же. Но крика не получилось. И я лишь просипел громким шепотом. «Замолчи!» Он услышал. Стало тихо. Я полностью пришел в себя. Я потянулся к пульту, включил освещение кабины, налил себе воды, выпил. Сразу стало легче. Он все так же молча стоял рядом, нависая надо мной всем своим двухметровым ростом. «Что ты хотел?» — спросил я его. «Надо ехать, инспектор». «Куда?» «Назад, на биостанцию». «Поймите, нельзя бросать их вот так. Вы же сами потом не простите себе этого». Удивительно. Он, оказывается, еще думал о моей душе. «Ты садись», — сказал я ему, и он послушно сел на свое место. Он прочитал мою карточку, где было сказано все. И то, что мне обязаны оказывать содействие, все без исключения. И то, что характер моего задания мог потребовать чрезвычайных действий. И то, что я должен был любой, любой, там подчеркивалось это, ценой, уцелеть и донести полученную информацию до Академии. И то даже, что в случае необходимости я мог сместить и заменить любого из сотрудников на Кабенге. Вплоть до начальника базы. Что я мог располагать на планете абсолютной властью. И он ничего не понял. Мой документ ни в чем не убедил его просто потому, что он оправдывал поступки, которые в его глазах были недостойны человека. И я вдруг поймал себя на мысли, что завидую ему. Потому что в нем не было и не могло быть той ущербности, что позволило мне пережить этот день. Потому что он никогда не смог бы работать у Зигмунда. Он не понял бы меня, даже если бы я смог рассказать ему все. «Мы не можем вернуться», — сказал я ему. «Я обязан выполнить задание. И потом, мы все равно ничем не в силах им помочь. Поверь, если я вернусь, там станет значительно опаснее, потому что целят в меня». «Это вы интересно говорите», — сказал он, не глядя в мою сторону. «Этим можно что угодно оправдать. Цель оправдывает средства. Так получается». Я ничего ему не ответил, и он продолжил. «Я же все видел. Зачем вы лишили их связи в такое время? Зачем? Вы что, не могли спасти себя без этого? Вам что, нужно было, чтобы вместо вас погибали другие?» «Без этого они стали бы нас искать. Несмотря ни на что, они стали бы нас искать. Ты же знаешь, что так бы оно и было. Теперь они считают нас погибшими. А значит, у них больше шансов на спасение». «Считают погибшими? Вы уверены в этом?» Он нагнулся к пульту, попытался что-то сделать с сенсорной панелью, потом резко обернулся ко мне. «Верните мне управление!» Заорал он вдруг так, что даже уши заложило. Потом вскочил, замахнулся на меня кулаком и снова закричал. «Верните мне управление!» Я даже не пошевелился. Сидел и спокойно смотрел на него и молчал. Не потому что знал заранее, что он не сможет ударить. потому что мне было безразлично. И он вдруг как-то обмяк, опустил руку и рухнул в кресло, закрыв лицо руками. Потом, через несколько минут, он поднял голову и спросил меня не своим, каким-то совершенно потерянным голосом. «Почему вы можете ударить, а я нет? Почему?» Я ничего не ответил. Я ничего не хотел отвечать. Я вообще ничего не хотел. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем он снова заговорил. Наверное, я опять забылся, и опять к действительности меня вернули его слова. На этот раз он не обращался ко мне. Он говорил как бы сам с собой. Едко, желчно. И лицо его, я хорошо видел это, было искажено какой-то презрительной гримасой. «Академия называется», — говорил он. «Высшая инстанция. Теперь мне понятно, почему все к чертям катится. Почему кругом, куда ни глянь, невесть что творится. А по документам все гладко. Чего уж тут ждать, если вы так вот в своей академии работаете? Тогда все понятно». Он повернулся в мою сторону и заговорил, уже глядя мне прямо в глаза. «Хорошее задание. Любой ценой спасти свою шкуру. Уцелеть, когда катастрофа надвигается. Когда сами же вы в этом во всем виноваты. Пусть другие за все платят, так?» «Думай, что хочешь. Спорить с ним мне не хотелось». «Ну нет, не надейтесь. Я не думать буду. Я буду говорить. И вы мне так просто, как Панкерту, рот не закроете». «При чем здесь Панкерт?» Впервые удивился я. «Откуда он знает Панкерта? Как он мог связать имя Панкерта с моим заданием? Кто затыкал ему рот?» «Да вы же и затыкали! Вам ведь это нужно было, чтобы он сидел себе тут тихо и не лез ни в свои дела. Вы же всегда так устраиваете, чтобы такие, как он, вечно виноваты ходили. Чтобы и слова сказать не могли. Чтобы сидели себе тихо и радовались, если их не трогают. И работать им не мешают. Думаете, если его успокоили, так и меня успокоить сумеете? Ну, не надейтесь!» «Слушай ты, сопляк», — сказал я совершенно спокойно. Просто потому, наверное, что внутри у меня все кипело, и я боялся, что стоит мне хоть повысить голос, и я могу сорваться. Ведь нельзя же без конца бить и бить человека по-больному, даже если человек этот дошел уже до того, что сам себя стал презирать. «Заткнись и слушай меня. Никто, слышишь ты, никто твоему Панкерту рта не затыкал. Оставь эту дурь при себе, чтобы я больше не слышал об этом. Потому хотя бы, что я здесь сейчас разговариваю с тобой, что мне пришлось сегодня сделать все это только из-за того, что я занят расследованием доклада, который твой Панкерт передал к нам в академию. Понимаешь ты это?» Все-таки я не выдержал и сорвался на крик. «Что?» — спросил он тихим, совершенно изменившимся голосом. Голосом бесконечно удивленного человека. «Какого доклада? Когда он мог вам его передать?» «Около 2 месяцев назад». Он смотрел на меня широко открытыми глазами и молчал. Так, будто ждал от меня еще какого-то ответа. Потом сказал. «Этого не может быть». «Почему?» «Потому что 3,5 месяца назад он погиб. Здесь. На моих глазах». Эпилог. По четвергам я обычно летал в Воронка. За годы моей жизни здесь все это превратилось в прочную привычку. И я по пальцам мог пересчитать случаи, когда мне не удавалось ей следовать. Я прилетел вскоре после полудня, когда Воронка кажется особенно пустынным и тихим. Сажал свой флайер на крыше склада и загружал его продуктами и необходимыми вещами на предстоящую неделю. Я мог бы, конечно, не делать этого, воспользовавшись услугами службы доставки. Но тогда пришлось бы признать, что истинной причиной моих еженедельных визитов было желание провести вечер в компании доктора Кастера и его жены. А мне почему-то даже себе самому не хотелось признаваться в том, насколько высоко я оценил возможность общения с ними. Закончив дела на складе, я летел к набережной. Сажал флаер на площадке перед Феррика, единственным кафе «Воронка», названным так в честь основателя поселка. Поднимался на террасу и шел к самому дальнему от входа столику. Никто из завсегдатаев кафе не снимал этот столик по четвергам. А приезжих «Воронка» в середине недели практически не бывало. Я садился лицом к озеру и заказывал чашечку кофе. Климат «Воронка» на редкость однообразный, и даже в прохладный сезон, когда бывают и проливные дожди, и сильные ветры, к полудню все обычно заканчивается. Небо очищается, и можно спокойно сидеть на открытой террасе, смотреть, как солнце постепенно опускается все ниже и ниже к воде, и ни о чем не думать. Однообразие совсем не угнетало меня. Наоборот, оно как бы создавало прочный фундамент моей жизни, и мне не хотелось ничего менять в устоявшемся ее укладе. Доктор Кастер приходил обычно через час, иногда даже через полтора, если в клинике были какие-то неотложные дела. Никогда за все эти годы он не пришел первым, но лишь один раз он не пришел вообще. Это в тот день, когда умер старый Матульский. Я еще издали замечал Кастера на набережной и поднимал в знак приветствия руку. Он появлялся не со стороны клиники, потому что, даже если ему и случалось там задержаться, неизменно заскакивал домой за своими старинными, выточенными из настоящего дерева шахматами. Нес он их всегда под мышкой левой руки, без каких-либо особых предосторожностей. И даже раза два на моей памяти ронял доску на землю и рассыпал фигуры. Это не значило, что он не ценил их. Просто посчитал, что старинная вещь живет лишь до тех пор, пока ею пользуются. Он садился напротив меня, мы чинно обменивались приветствиями, и, заказав по чашечке кофе, для меня это была всегда вторая чашечка, принимались за игру. За эти годы мы успели настолько хорошо изучить друг друга, что зачастую могли безошибочно предсказать ответ на свой очередной ход. И порой становились не соперниками, а как бы соавторами каждой партии. Мы даже выработали свой условный язык с ничего не значащими для постороннего, а порой уже и для нас самих словами и выражениями, на котором разговаривали во время игры. До того, как солнце тонуло в водах озера, мы успевали сыграть 4, иногда 5 партий. Но лишь только зажигались огни на террасе. Кафе Феррика вообще на редкость старомодно. В нем не установлено даже стандартный имидж аппаратуры. Я не могу сказать, чтобы мне это не нравилось. Игра наша заканчивалась. Появлялась Ланга, жена доктора Кастера. Мы заказывали ужин и долго сидели, ведя неспешные разговоры о происшествиях минувшей недели и планах на ближайшее будущее. Мы никогда не говорили ни о чем, что выходило бы за пределы Оронка и его ближайших окрестностей. Не знаю, что заставляло семью Кастеров так ограничивать темы наших бесед, но меня это вполне устраивало. Я стремился полностью отгородиться от внешнего мира, и долгие годы мне это удавалось. Потом мы, наконец, поднимались. Кафе к тому времени уже совершенно пустело. Доктор Кастер брал под мышку свои шахматы, и мы выходили на набережную. Ночное небо над Оронко всегда ясное, и даже когда нет на нем ни одной из лун, яркие звезды дают достаточно света. Минут 10 мы стояли молча, глядя на озеро и прислушиваясь к плеску волн у наших ног. Потом прощались и расходились в разные стороны. Доктор Кастер с женой направо, а я налево к своему флайеру. Мы не уговаривались о следующей встрече. Мы знали, что через неделю все повторится. В тот четверг заведенный порядок был нарушен. Я задержался на складе, подбирая стимулятора для своей живой изгороди. В последние годы в ближайшем лесу развелось множество леонок. Они умудрились прогрызть в изгороди массу ходов и изрядно подпортили ее внешний вид. Не говоря уже о тех безобразиях, что они вытворяли по ночам на лужайке перед домом. Всякому терпению приходит конец. И я решил в конце концов, что моей изгороди совсем не помешают острые шипы. Оказалось, однако, что в таком решении я был не первым. Все запасы нужного стимулятора были уже исчерпаны. И мне пришлось с полчаса повозиться, настраивая синтезатор, а потом ждать, пока он наработает два пакета нужного мне порошка. Мне очень не хотелось нарушать заведенный порядок. Да и доктор Кастер, я знал, был бы очень раздосадован, не застав меня на месте. И потому я спешил. Но оказаться первым за нашим столиком мне на этот раз не удалось. Но досада моя еще больше возросла, когда, подойдя ближе, я обнаружил, что человек, сидевший спиной ко входу на моем обычном месте, не был доктором Кастером. Я уже многие годы вел уединенный образ жизни, стараясь до минимума свести свои контакты с другими людьми. И то, что теперь мне предстоял разговор с кем-то посторонним, не входящим в узкий круг моих здешних знакомых, совсем не улучшило мое настроение. Лица человека, который дожидался меня, я не видел, но он явно не был местным. Даже обычный для этих мест белый костюм и белая шапочка с козырьком, что лежала на столе у его левого локтя, не делали его похожим на местного жителя. Когда долгое время живешь в одной местности, как-то неосознанно начинаешь выделять всех, кто приехал издалека. Он сидел здесь, видимо, уже давно. Рядом с ним стояла пустая чашечка из-под кофе. И, несомненно, дожидался меня. Это я понял сразу. Другого объяснения его присутствию за столиком быть не могло. Ведь если бы он был простым приезжим, случайно забредшим в Феррика, его, несомненно, предупредили бы, что это место занимать не следует. А если бы ему нужен был доктор Кастер, то для этого незачем было приходить в кафе. Доктора гораздо легче было застать в клинике или на худой конец дома. Человек этот ждал меня, и мне это очень не нравилось. «Добрый день», — сказал я. «Наверное, не слишком любезно», подходя к столику. «Добрый день, инспектор», — ответил он, вставая и протягивая руку. Я тут же узнал его. Из всех встреч, которые могла еще приготовить мне судьба, на сегодняшний день пришлась, пожалуй, самая нежелательная. Он был, как и прежде, рыжим и, конечно же, бородатым. Но только теперь он не был уже лаборантом у Вайнта. Теперь я знал это, хотя и не следил за новостями подобного рода. Он был уже академиком. И то, что член Совета Академии Кей Рубаи отыскал меня в здешней глуши, не сулило ничего хорошего. «Не называйте меня инспектором. Я уже давно не работаю у вас в Академии», — сказал я. «Никто не лишал вас этого звания. Но как вам будет угодно?» Он пожал плечами и добавил. «Давайте сядем. Мне нужно с вами поговорить. Если вы, конечно, не возражаете». Мы сели и некоторое время молчали. Я не знал, о чем он хотел поговорить со мной. И не хотел бы знать. Если бы он вдруг встал и ушел, я, наверное, сумел бы выкинуть этот визит из головы и никогда больше не вспоминать о нем. Мне казалось тогда, что я научился забывать. Прошлое осталось в прошлом, и бесполезно ворошить его, если мы все равно не в силах ничего изменить. «Если позволите, я покажу вам некоторые материалы», — заговорил, наконец, Рубаи. «Вы уже показывали мне когда-то материалы. Не мог удержаться от колкости я. И не сказали тогда главного». «Я стараюсь не повторять прежних ошибок», — вполголоса ответил он, не приняв моего агрессивного тона. Он расстегнул куртку, достал из внутреннего кармана портативный проектор и положил его на стол передо мной. Я давно не видел таких проекторов. Система Сентл. Бог знает, какая древность. Такой же точно помнится, был у Зигмунда. Рубаи, видимо, так и остался пижоном, помешанным на старинных вещах, подумал я. Впрочем, рано или поздно многие становятся такими, потому что с годами все больше хочется задержать бег времени, зацепиться в своем прошлом за что-то такое, что было бы прочно и неизменно, и рожденные в прошлом вещи дают нам иллюзию такой неизменности. Потому-то и доктор Кастер носит под мышкой свои старинные шахматы. Потому-то и Зигмунд так любил свой необъятный письменный стол. Только мне вот, к сожалению, этого не дано. Потому что я хотел бы навеки забыть прошлое. «Этот проектор», — сказал Рубаи, — «принадлежал Зигмунду Брэнка, вашему бывшему шефу». «Принадлежал?» «Да, он умер 4 года назад». «Жаль. Мне действительно было очень жаль старика. Он, в сущности, ни в чем не был виноват передо мной. И то, что после Кабенга я не пожелал его больше видеть, объясняется, конечно, не внезапной личной к нему неприязнью. Просто мне невыносимо было встречаться хоть с кем-то, связанным в памяти с тем временем. И с Кеем Рубаи в том числе. Да, жаль. Он работал до самых последних дней. В голосе Рубаи послышалась укоризна. Он помолчал, потом сказал. В памяти этого проектора содержатся уникальные материалы. Вам следует с ними ознакомиться. Я вел себя глупо и прекрасно понимал это. Не мог же я в самом деле надеяться, что академик Рубаи, прилетев ко мне в этакую даль, обидится, встанет и уйдет. Обидеть его, конечно, я мог. Но вот имело ли на то моральное право? Вряд ли. Даже если и не хотел касаться ничего, что напоминало бы мне о прошлом. И все-таки взгляните. Рубаи не обратил внимания на мой демарш. История иногда удивительным образом прорастает в современность. А те материалы, которые записаны в этом проекторе, это не только история. Я нехотя пододвинул проектор к себе. Просмотрел каталог. Зигмунд всегда отличался чрезвычайной аккуратностью и точностью в формулировках. Даже без просмотра самих материалов было ясно, о чем идет речь. Против моего ожидания материалы эти практически не касались вопросов, которыми в свое время занимался наш отдел. Казалось, Зигмунд намеренно выкинул из памяти все, что было хоть как-то связано с нашествием. С тем нашествием, которому мы попытались противостоять, и причины которого были, наконец, раскрыты и устранены. И я не сразу понял, что мне не казалось это, что это было действительно так. Зигмунд устранил из памяти проектора все, что могло бы быть объяснено с новых позиций в понимании нашествия. Все, что хоть в малой степени могло иметь к нему отношение. И удивительным образом выявились при этом явления, которые до сих пор оставались необъяснимыми. Оказывается, с самого момента катастрофы на Кабенге, с того времени, когда были обнародованы все материалы о нашествии и приняты решения, позволяющие, казалось, забыть об этой угрозе, Зигмунд почти 3 десятилетия в одиночку, поскольку единомышленников у него не осталось, собирал и систематизировал материалы обо всех явлениях, по-прежнему не находивших объяснения, и таивших поэтому потенциальную угрозу для человечества. Забыв обо всем на свете, я просматривал собранные материалы, и постепенно в душу мою прокрадывался такой знакомый прежде и такой, казалось, прочно, навсегда позабытый холод, за которым, я знал это, шел по пятам страх. Я чувствовал, как этот страх, страх перед неведомой угрозой, что исковеркал мою жизнь, постепенно зреет в душе, и понимал, что не будет мне больше покоя. Как бы и не хотелось мне все позабыть и оставаться в стороне. Потому что за всеми этими материалами, каких бы смутных вопросов они ни касались, где-то там, в далеком и еще неопределенном будущем, снова увидел я тени зловещего предела Зигмунда. «Насколько достоверны эти данные?» — спросил я, закончив их предварительный просмотр. Я знал, что они достоверны. Зигмунд никогда не занимался подтасовкой информации и не терпел этого от других. Да и Рубаи не прилетел бы ко мне, если бы информация эта не была проверена и перепроверена неоднократно. Но я на что-то еще надеялся, и поэтому задал этот вопрос. Мы проверили все. Над этим 2 года работала специальная группа инфоров. Все приведенные здесь данные достоверны на 100%. У нас имеется также множество других материалов, которые не попали в поле зрения Зигмунда. «И что же это значит?» Я задавал ненужные вопросы, но мне страшно было самому сформулировать ответы на них. «Это значит, что угроза не миновала». К столику подкатил поднос с двумя чашками кофе. Видимо, Рубай сделал заказ, пока я занимался проектором. Он переставил чашки на стол, пододвинул одну ко мне. Потом сказал, улыбнувшись одними губами. «К сожалению, не могу угостить вас сухариком, как тогда. Забыл захватить из дома». Я невольно улыбнулся, хотя и было мне не до смеха. Потом огляделся по сторонам, посмотрел на время. Прошло, оказывается, уже больше часа, как мы сидели здесь. Но доктора Кастера видно не было. Видимо, его предупредили, что сегодня мне будет не до игры в шахматы. Интересно, смогу ли я еще вернуться к той жизни, что вел тут последние годы, подумал я тогда. И тут же решил, что вряд ли. Хоть я и не понимал пока, чего же хотел от меня Рубаи, но догадывался, что возврат к прошлому теперь невозможен, чем бы ни закончился наш разговор. «Кстати», — сказал Рубаи, прихлебывая кофе маленькими глоточками, «недавно начался очередной период доступности Кабенга. Возобновлена работа постоянной станции на орбите. На поверхность спускались автоматические разведчики. Как и предсказывали, после катастрофы все там пришло в норму. Очистилась атмосфера, восстановились лесные массивы. Реки, правда, несколько изменили свое течение, но по большей части несущественно. И вода в морях снова прозрачная. В общем, все чудесно. И никаких следов пребывания человека. А ангериты? Все вернулось к прежнему состоянию, как и предсказывал Бланга. Они нужны были Кабенгу для защиты от непредсказуемых внешних воздействий. Только разум способен защитить от непредсказуемого. А после того, как они расправились с нами, Кабенг быстро снизил их численность до критической величины. Для этого ему разума не потребовалось. И что, снова намечаются исследования? К счастью, пока нет. Вы что тут, совсем новостей не получаете? Стараюсь. Вопрос довольно широко обсуждался. Были даже предложения отселить часть ангеритов на спутник, чтобы вывести из-под власти Кабенга. Мы ведь теперь научились синтезировать бета-трион. Но, к счастью, у Совета Академии еще существует право вето. Кабенг. Снова Кабенг. Помимо моей воли, в памяти всплыли события последних дней на планете. Мне казалось, что я прочно забыл все это. Сумел сам заблокировать эти воспоминания, но они все же прорвались наружу. Такие же живые, как в первые годы, как будто все это случилось вчера. Я вспомнил наш очередной прорыв к биостанции, когда я, еще мало что понимая, но уже осознав, какую же чудовищную ошибку совершил, пытался хоть что-то исправить. Будто вчера мы вновь и вновь натыкались на непроходимые заросли Скэнба. Будто вчера мы нашли перевернутый и раздавленный неведомой силой вездеход. Один из тех, что вместе с нами ликвидировал прорыв в 19-м секторе. Будто вчера дрожала над нами земля от бесконечных землетрясений. Будто вчера небо заволокло облаками пепла. А по ночам на западе и на юге в полнеба разгорались отсветы далеких извержений. Будто вчера погиб Гребнев, когда мы попали в засаду, устроенную ангеритами. Будто вчера на 11-й или 12-й день этого кошмара, когда я жил лишь потому, что права не имел погибнуть, а не потому, что хоть сколько-то хотел еще жить. Меня отыскали спасатели. Будь он проклят, этот Кабенг. Я же зарекся даже вспоминать о нем после того, как отошли в прошлое события проклятого 66-го. И вот сижу и слушаю, что там происходит сегодня. И вспоминаю то, что так и не сумел позабыть. Не желаю я вспоминать об этом. Не желаю. Видимо, нежелание это отразилось на моем лице, потому что Рубай замолчал. Итак, в молчании мы и допили свой кофе, и поставили чашки на подъехавший поднос. Мы молчали еще минут 5. Потом я спросил: «Зачем вы отыскали меня?» «У меня к вам предложение от Совета Академии. Правда, я не уверен, что оно вам понравится. Но я обещал его передать». «Ну, говорите». «Совет Академии», — сказал он тихо, глядя куда-то мимо меня, «планирует восстановить отдел, которым когда-то руководил Зигмунд Бренко. Вам предлагается возглавить его работу. Вы, надеюсь, понимаете, чем вызвано это решение?» Он говорил совершенно будничным, как-то даже безразличным голосом. И это, наверное, больше всего потрясло меня, потому что говорил он о немыслимом и предлагал мне немыслимое. Меня меньше трясло бы, если бы он, скажем, предложил бы отравить воду в озере или взорвать ядерный заряд в центре Оронка или зарезать соседа. Но он говорил о возрождении нашего отдела, о том, что меня прочат в его начальники. И говорил об этом таким тоном, будто предмет нашего разговора не выходил за рамки обычной вежливой беседы о малозначащих вещах. И потому я поначалу просто не поверил услышанному. «Что вы сказали?» — спросил я тихо, почти шепотом. «Я передал вам предложение совета». Он опустил глаза, сцепил руки на столе перед собой и застыл в неподвижности. И я понял, что не ослышался. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Человечество обречено, если уроки, подобные нашествию, не идут ему впрок. Если даже после таких потрясений оно готово повторять прошлые ошибки. Неужели же тот шок, который пережили все мы, когда раскрылись, наконец, причины, породившие нашествие, прошел без следа? Кому нужно снова возрождать все, что вело к гибели? И для чего это нужно? Я не ослышался. Совет Академии вновь вздумал возродить наш отдел. А это могло означать лишь одно. То, что снова появлялась тайная, недоступная большинству человечества информация, на основе которой станут приниматься управляющие решения. И значит, фактически отменялось решение референдума 67-го года об обязательном свободном доступе к любой информации, кроме содержимого личных файлов. И снова, как и в прошлом, решение это принимается перед лицом неведомой угрозы, которая требует сохранения тайны во имя интересов всего человечества. Знакомая картина. Сколько раз в истории человечества повторялось то же самое. Только при таких вот условиях появлялся бы смысл в возрождении нашего отдела с его задачами и его методами работы. Все это прямо следовало из того, что сказал мне Рубаи. Но верить этому я все еще отказывался. И я спросил: «Зачем совету потребовался наш отдел?» «Считается, что его деятельность — единственное, что позволит нам оперативно противостоять новой угрозе», — ответил Рубаи, не поднимая глаз. «Если материалы, которые мы сумели раскопать, станут широко известны, угроза нашей цивилизации не исчезнет. Но противодействие ей будет затруднено, если вообще возможно». «А как же с решением референдума?» «Формально никто не нарушает законов. Вся эта информация содержится в личных файлах членов Совета». «Послушайте, Рубаи, — сказал я, — вы сами-то верите в то, что сейчас сказали?» «Какое это имеет значение?» Он пожал плечами, посмотрел мимо меня на озеро и снова опустил глаза. Я не понимал, что у него за душой. Как и тогда, во время нашей с ним единственной встречи на Кабенге, в день моего прибытия на планету. Я не понимал его. И, возможно, снова в нем ошибался. Тогда эта ошибка дорого мне стоила. Да и не одному мне. Она всем на Кабенге дорого стоила. Узнай я тогда, что это он фактически был автором доклада Панкерта. Узнай я, что стояло за всем этим, и чудовищные последствия катастрофы на Кабенге еще можно было бы предотвратить. Но я прибыл на планету как простой наблюдатель. и он решил, что в Академии не хотят осознавать всей серьезности ситуации, что Совет Академии, как и прежде, предпочитает закрывать глаза на происходящее. И он не рискнул рассказать мне все, что знал о надвигающейся катастрофе. Было бы несправедливо судить его за это. Он рисковал слишком многим и знал это. Знал даже больше того, что было в действительности. Потому что события, происшедшие на Кейтале 99, после того, как он покинул планету, проходили под грифом сверхсекретной информации. Наружу просочились тогда только слухи. А слухи, как правило, ужаснее того, что произошло в действительности. И он, ощущая в себе симптомы непонятной болезни, до сих пор не ясно, как он сумел тогда обмануть медицинский контроль, не мог не опасаться того, что, если болезнь его будет раскрыта, его изолируют точно так же, как, по слухам, изолировали всех пораженных на Кейтале. Если бы Академия начала явное расследование, Рубай, да и не он один, а, пожалуй, почти все, кто работал тогда на Кабенге, рассказали бы очень многое. Они и так пытались рассказать мне все, что знали и думали о происходящем. Но я оказался не в состоянии понять их. Все вокруг буквально кричало о том, что катастрофа на Кабенге готовится не чьими-то враждебными руками, что она есть плод совокупных усилий самих людей, что величайшие ошибки совершались лишь потому, что никто почти не имел возможности взглянуть на ситуацию, обладая доступом ко всей необходимой информации. А те, кто мог это сделать, или ни за что не отвечали, или не решались что-то менять. Все кричало о том, что во всех бедах повинны сами люди. Но я не услышал этого крика до тех пор, пока не оказалось слишком поздно. Ведь все мы за долгие годы существования нашего отдела привыкли искать неправду. Мы привыкли искать врага. И не хотели понять, что враг этот таится внутри нас. Неужели же кто-то снова толкает человечество на этот путь? «Так что мне передать совету?» — спросил Рубай, снова поднимая голову. «Что передать?» «Вот уж действительно хороший вопрос. Попади я сейчас на заседание совета, у меня бы нашлось, что им сказать. Но Рубай не станет передавать этого». Я на несколько секунд задумался, подбирая формулировку поточнее. Потом сказал: «Передайте совету, что я считаю принятие подобных решений несовместимым с его статусом». «Что вы имеете в виду?» «Да то хотя бы». Я привстал со своего места и, опираясь о стол, руками навис над Рубае, так что ему пришлось задрать голову, чтобы смотреть мне в лицо. «Что там, где возникает тайна, всегда найдется место для лжи. А ложь страшнее любого врага. Ложь нужна тем, кто сидит не на своем месте. Знаете, есть такая древняя пословица: плохая работа хуже воровства. Вы знаете, что такое воровство? Вы знаете, кого в древности называли вором? Так вот, получается, что вы все еще хуже. Потому что то, что вы нам готовите, неизбежно породит новую ложь. И новая ложь будет покрывать новую плохую работу. И человечество снова станет скатываться к гибели. Достаточно начать. Достаточно дать лжи хоть маленькую лазейку. И она отыграется за все. И будут плодиться новые кабенги, на которых будут работать по плохо подготовленным проектам в суете и спешке. И снова мелкие ошибки будут скрывать, совершая ошибки более крупные. Снова будут своими руками готовить катастрофу. Снова будут опускаться все ниже и ниже. Снова дойдут, наконец, до того, что даже гибель людей, как гибель того же Панкерта, да и не только Панкерта, будут вынуждены скрывать. И неизвестно, сумеют ли люди на этот раз снова остановить нашествие лжи. И не приведет ли оно, наконец, гибели нашу цивилизацию. Вот что я имею в виду. Закончил я и медленно опустился на свое место. Несколько минут мы молчали. Тихо было на террасе. Так тихо, что доносился до нас даже плеск волн у набережной. Я достал платок, вытер пот со лба. Хотел заказать еще кофе, но передумал. Ничего сейчас мне не хотелось. Совсем ничего. И так было пусто на душе, что хоть ложись и умирай. Я чувствовал себя совершенно разбитым. И, наверное, так и просидел бы, не шевелясь весь вечер, если бы Рубай, наконец, не заговорил. «Стало быть, вы отказываетесь?» — спросил он как-то странно, будто бы ожидая от меня еще каких-то слов. Но чего он еще хотел от меня? «Да», — буркнул я себе под нос. «Ну что ж, я так и передам совету», — сказал он, вставая. И тут меня как ударило. Но неужели жизнь прожита напрасно, и все, что пришлось пережить, не имело смысла? И кто-то снова будет повторять наши ошибки, и снова будут калечиться судьбы, и снова тень нашествия нависнет над человечеством. Если так, то жить дальше не имело смысла. Но не было у меня права умирать, как и тогда на Кабенге. И я сказал вслед Рубаю, уже повернувшемуся, чтобы уйти. «Передайте совету, что я не просто отказываюсь. Я буду бороться. Я буду кричать о том, что вы планируете, на всех перекрестках. Я не допущу, чтобы прошлое повторилось». Он застыл на месте, потом повернулся ко мне. И меня поразило выражение его лица, совершенно не вязавшееся с тем, о чем мы говорили. Он усмехался какой-то хитрой и довольной усмешкой. И до меня не сразу дошел смысл его слов. «Что ж, именно этого я от вас и ждал», — сказал он, повернулся и быстро пошел к выходу. «Вы забыли проектор. Вам он будет нужнее. Прощайте», — крикнул он в ответ и вышел из кафе. А я сидел и все никак не мог свыкнуться с мыслью, что годы моего бегства от людей закончились. Что впереди снова борьба с набирающим силу злом. Только теперь это не будет борьбой вслепую. Теперь я знал, против кого и как следует бороться. Я долго сидел в полном одиночестве, обернувшись к озеру и глядя на всю удлинявшуюся солнечную дорожку на волнах. И все никак не мог понять чувства, которые родились в моей душе. И только когда солнце утонуло в воде и подошедший сзади неслышными шагами доктор Кастер тронул меня за плечо, я очнулся от своих мыслей и вдруг понял, что этим чувством была радость. Впервые за много-много лет жизнь снова имела смысл.